Битых двое суток мы просидели в приречных лозах, подпитывая ревматизм и подкармливая москитов. Ко всему прочему, погода вскоре испортилась. Моросило, сквозило, и от холода зуб на зуб попадал только по чистой случайности. Такого холодного сентября я не припомню в числе многочисленных оставшихся в моей памяти сентябрей. Именно тогда-то, любезный читатель, обнаружив среди позаимствованных из лирийских обозов вещей клочок бумаги и обломок карандаша, я и начал, чтобы убить время и забыть о невзгодах, вспоминать и увековечивать некоторые из наших приключений. Докучливая слякоть и вынужденное бездействие вконец испортили нам настроение и вызвали разные черные мысли. Особенно у ведьмака. Геральт уже давно подсчитывал дни, отделяющие его от Цири, а каждый день, проведенный не в пути, отдалял его, как он думал, от девушки все дальше. Теперь в мокром лазняке, на холоде, под дождем, ведьмак с каждой минутой становился все угрюмее и злее. Было заметно, что он сильно хромает, а когда ему казалось, что его никто не видит и не слышит, он ругался и шипел от боли. «Надобно тебе знать, милый читатель, что Геральту поломали кости во время мятежа чародеев на острове Танед. Фрактуры срастились и вылечились магическими стараниями дриад из леса Брокелон, но докучать, видимо, не перестали. Поэтому ведьмак испытывал и телесные, и душевные страдания, и злым из-за этого был, как хрен с уксусом. Не подступись». И вновь его начали преследовать сны. 9 сентября, утром, когда он спал после ночного бдения, он поразил всех, с криком сорвавшись с лежанки и схватившись за меч. Это походило на амок, но, к счастью, прошло моментально. Он отошел в сторону, вскоре вернулся с угрюмой миной и сообщил, ни много ни мало, что немедленно распускает дружину и дальше отправится один, поскольку там где-то творятся чудовищные вещи, что время торопит, что становится опасно, а он ни в какую не хочет подвергать опасности никого и ни за кого не желает нести ответственности. Он болтал и резонерствовал так нудно и так неубедительно, что никто не захотел с ним спорить. Даже обычно терпеливый вампир отошел в сторонку, пожав плечами. Мильва сплюнула, Кагыр сухо напомнил, что отвечает за себя сам, а что Дориска, так не для того он носит меч, чтоб тот оттягивал ему пояс. Однако потом все разом замолкли и многозначительно уставились на ниже подписавшегося, несомненно полагая, что «я воспользуюсь оказией и вернусь домой». Вероятно, нет нужды добавлять, что разочарование их трудно поддается описанию. Однако обстоятельства заставили нас прервать передышку и подтолкнули к смелому действию — форсировать Яругу. Признаюсь, такое мероприятие меня обеспокоило, поскольку план предполагал ночную переправу вплавь, осуществляемую, цитирую, «Мильву и Кагыра» на конских хвостах. Даже если это была метафора, подозреваю, что отнюдь нет, я как-то не представлял себе во время такой переправы ни себя, ни моего рысака Пегаса, на хвосте которого зиждились все мои надежды на удачный исход операции. Плавание, говоря осторожно, не было и не стало моей сильной стороной. Плавание же на конском хвосте и подавно. Если б матерь природа хотела, чтобы я плавал, то в ходе акта творения и процесса эволюции она не упустила бы случая снабдить меня хотя бы перепонками между пальцами, не говоря уж о Пегасе. Мои три волнения оказались напрасными, по крайней мере, касательно плавания на конском хвосте. Мы переправились совсем другим образом. Кто знает, не еще ли более безумным и, сказать по правде, совсем уж нахальным. По восстановленному мосту в Красной Бендюге, под самым носом у нильфгардских постов и патрулей. Предприятие, как выяснилось, только на первый взгляд казалось диким лихачеством и смертельным риском. В действительности же прошло как по маслу. После того, как проследовали линейные подразделения, по мосту туда и обратно принялись сновать обоз за обозом, экипаж за экипажем, стадо за стадом, толпы самого различного, в том числе и цивильного сброда, среди которого наша компания не выделялась совершенно ничем и никому в глаза не бросалась. Таким образом, 10 дня сентября месяца все мы перебрались на левый берег Яруги. Только один раз окликнутый стражей, который Кагыр, грозно насупившись, гневно буркнул что-то об императорской службе, подтвердив сказанное классической армейской и всегда эффективной «Курва ваша мать!». Прежде чем кто-либо успел нами заинтересоваться еще, мы уже были на левом берегу реки, в глубине Зареченских лесов, потому что здесь был только один тракт и тот на юг, а нам не подходили ни направления, ни обилие путающихся там нильфгардцев. На первой же ночевке в лесах Заречья меня тоже посетил дивный сон. Однако, в отличие от Геральта, мне приснилась не Цири, а чародейка Йеннифер. Как обычно, вся в черном и белом, она витала в воздухе над угрюмым горным замком, а снизу другие чародейки грозили ей кулаками и всячески поносили. Йеннифер взмахнула длинными черными рукавами платья и черным альбатросом улетела к бесконечному морю, прямо навстречу восходящему солнцу. С этого момента сон обратился в кошмар. После пробуждения детали стерлись, остались нечеткие, малоосмысленные картинки. Но были и картины жуткие. Истязание, крик, боль, страх, смерть. Одним словом, я не стал рассказывать Геральту о своем сне. Слова не молвил. И, как выяснилось позже, правильно поступил. Йеннифер ее звали. Йеннифер из Венгерберга. И признаменитейшая была чародейка. Чтоб ни рассвета не дождаться, ежели лгу. Трис Меригольд вздрогнула. Повернулась, пытаясь пробить взглядом толпу и сизый дым, плотно заполнявший главный зал таверны. Наконец, встала из-за стола, с легким сожалением оставив филе из морского языка с анчоусовым маслицем. Местное фирменное блюдо и первейший деликатес. Однако по тавернам и постоялым дворам Бремерворда она шаталась не для того, чтобы поглощать деликатесы, а ради сбора информации. Кроме того, ей надо было следить за фигурой. Круг людей, в который предстояло втиснуться, был уже плотен и густ. В Бремерворде люди обожали рассказы и не упускали ни одной возможности послушать новый. А многочисленные моряки никогда не разочаровывали, всегда могли позабавить новым и свежим репертуаром морских басен и баек. Ясное дело, в основном матросским, но ведь это не имело ни малейшего значения. Рассказ есть рассказ, у него свои законы. Рассказчица, занимавшая публику сейчас и упомянувшая Йеннифер, была рыбачкой с островов Скеллиги. Полная, ширококосная, коротко остриженная, одетая, как и ее четыре спутницы, в вытертый до блеска камзол из нарвальей кожи. «Случилось это в 19-й день сентября месяца, на утро после второй ночи полнолуния», излагала островитянка, отхлебывая пиво из солидных размеров кубка. Ее рука, как заметила Трис, была цвета старого кирпича, а обнаженные узловатые мускулистые предплечья никак не меньше 20 дюймов в обхвате. У Трис было 22 в талии. «Рано, ранешенько», — продолжала рыбачка, водя глазами по лицам слушателей. «Вышел наш баркас в море. На зунт промеж анскеллик и спикер рогой, на устричную отмель, где обыкновенно мы лососевые переметы ставим. Шибко спешили, потому как на шторм нагоняло. Небо сильно темнело с заходу. Надо было поживше выбрать лосось из сетей, иначе, сам знаешь, в сетях только морды помятые остаются, пооборванные, и весь улов идет псу под хвост». Слушатели, в большинстве своем жители Бремерворда и Цидариса, в основном кормящиеся морем и существованием своим морю обязанные, покивали и поворчали с пониманием. Трис лососей доводилось видеть обычно в виде розовых пластинок, но и она тоже покивала и поворчала с пониманием, поскольку не хотела выделяться. Она была здесь инкогнито, с секретной миссией. «Приплыли мы», — продолжала рыбачка, покончив с кубком и дав знать, что кто-то из слушателей должен был бы уже поставить другой. «Приплыли мы, значит, выбираем сети. И тут вдруг Гудрун, Струлихина дочка, как взвизгнет во весь голос и пальцем в правый борт тычет. Глядим, а там летит чё-то по воздуху. Да не птица. У меня сердце аж захолонуло, потому как я сразу подумала: выворотень то, аль гриф малый. Пролетают такие порой над спикерогой. Правда, в основном-то зимой, особливо при западном ветре. Но это черное чудо тем часом хлюсть в воду и по воде шмык, прям в наши сети. Запуталась в сетях-то и барахтается в воде, будто тюлень какой-то. Тогда мы кучей, сколь нас было, а было нас баб 8 штук, за сети давай тягать это на палубу. И только тут рты разинули, потому как девка эта оказалась. В платье черном и сама черна, как твой ворон. Сетью омотана промежду двумя лососями, из которых в одном, чтоб я так здорова была, 42,5 фунта было, не менее». Рыбачка из Скеллиги сдула пену с кубка и отхлебнула немало. Никто из слушателей не комментировал и не выражал недоверия, хоть факт поимки лосося такого поразительного веса не помнили даже самые старшие из них. «Черноволосые в сетях-то», — снова заговорила островитянка. «Кашляет, водой морской плюется и дергается. А Гудрун, Стурлихина дочка, нервничает, потому как на сносях она. Да в голос как заорет. Кельпи орет! Кельпи энто! Хафруя! А ведь каждый дурень знает, что не кельпи это. Потому как кельпи-то давно бы уж сеть продрала. Да и вообще, неужто такое чудище даст себя за борт вытаранить? И не хафруя это, потому как рыбьего хвоста у ей нету, а дева морская завсегда при хвосте рыбьем бывает. И вообще ж она, в море-то с неба свалилась, а видал кто-нибудь кельпи или хафрую, чтобы они по небу летали? Но Скади, Унина дочка, так та завсегда сразу же в крик «Кельпи!» паникует. Да как ухватит за гаф. И с гафом-то к сети. А из сетей как брызнет синим, а Скади-то как заорет. Гаф влево, сама вправо. Да пусть я сдохну, ежели лжу. Трижды перевернулась, и как долбанется задницей о палубу. Ха, сразу видать стало, что этакая чародейка в сетях похуже, чем, между прочим, медуза, скорпена, аль, угорь дохлый костяной будет. А к тому ж еще и верещать и ведьма почала, и курвица с угрозами всякими. А из сети аж шипит, воняет и пар идет. Такое она там в середке волшебство нагадила. Ну, видим, не шуточки тут шуткуются. Островитянка осушила кубок и, не мешкая, потянулась за следующим. «Да, не шуточки это!» Она громко отрыгнула, утерла нос и рот. «Магичку в сети поймать!» «Чуем, что от той магии, чтоб я жила, аж барка начинает сильнее качаться!» «Делать было нечего!» «Бритта, Каренина дочка, подцепила сеть багром, а я схватила весло и бац! Бац! Бац!» Пиво брызнуло высоко и потекло по столу. Несколько перевернувшихся кружек свалилось на пол. Слушатели вытирали щеки и брови, но не проронили ни слова обиды или замечания. Рассказ — это рассказ, у него свои законы. «Поняла ведьма, с кем дело имеет!» Рыбачка выпятила обильный бюст и вызывающе осмотрелась. Мол, с бабами со Скеллиги связываться не моги. «Говорит, дескать, поддаюсь я вам по доброй воле и обещаю ни заклинаний, ни порчи не наводить. И имя свое назвала. Яннифер из Венгерберга». Слушатели зашумели. После событий на Тонедде прошло едва 2 месяца. Имена подкупленных Нильфгардом предателей еще были на слуху. Имя знаменитой Йеннифер тоже. «Отвезли мы ее», — продолжала островитянка. «На Артскеллик, в Каэртрольд к ярлу Краху Анкрайту. Более я уж ее не видала. Ярл был в отбытии, говорили, как вернулся, вначале принял магичку сурово, однако ж позже ласково и вежливо. Хм, а я только и ждала, какую мне чародейка сюрпризу пожалует за то, что я ее веслом чуть не прибила. Думала, отлает меня перед ярлом. А нет, слова не молвила, не пожаловалась. Гонористая баба, держала слово. Позже, когда она убилась, то мне ее даже жаль было». «Йеннифер мертва?» — крикнула Трис от изумления, забыв о своем инкогнито и секретной миссии. «Йеннифер из Венгерберга умерла?» «Ага, умерла. А как же?» Рыбачка допила пиво. «Мертвая она, как эта вот Макрелина. Убила себя собственными чарами, магические фокусы проделывая. Совсем недавно это случилось, в последний день сентября, прям перед ночью. Но это уж совсем иншая история». «Лютик, не спи в седле». «А я и не сплю, я творчески мыслю». Итак, ехали мы, любезный читатель, лесами Заречья, направляясь на восток, к Каэтху, в поисках друидов, которые могли бы нам пособить отыскать Цири. Как все было, расскажу. Однако вначале, исторической правды ради, сообщу кое-что о нашей команде, об отдельных ее членах. Вампиру Регису было больше 400 лет. Если не лгал, сие означало, что он был старше любого из нас. Конечно, это мог быть обыкновенный треп, да как проверишь? Однако я предпочитал исходить из того, что наш вампир — существо правдивое, поскольку заявил он также, что навсегда и бесповоротно отказался высасывать кровь из людей, и благодаря этому заверению мы как-то спокойнее засыпали на ночных привалах. Я заметил, что вначале Мильва и Кагыр после пробуждения опасливо и с беспокойством ощупывали свои шеи, но это вскоре кончилось. Вампир Регис был, вернее сказать, казался вампиром 100% честным. Коли сказал, что сосать не будет, так и не сосал. Однако были и у него недостатки. Правда, отнюдь не вампирии натуры. Регис был интеллектуалом и обожал демонстрировать это. Была у него раздражающая привычка высказывать баналы и истины тоном и с миной пророка, на что, однако, мы вскоре перестали реагировать, поскольку высказываемые утверждения оказывались либо действительно истинными, либо звучали как таковые, либо были непроверяемые, что на поверку одно на одно выходило. Зато уж действительно несносной была Регисова манера отвечать на вопросы еще прежде, чем вопрошающий успевал вопрос сформулировать окончательно, а то и до того, как вопрос был вообще задан. Я, это внешнее проявление якобы высокого интеллекта, всегда считал скорее признаком хамства и невежества, а таковые терпимы разве что в университетской среде да в дворянских кругах, но трудно переносимы в коллективе, с которым день за днем идешь стремя в стремя, а ночью спишь под одной попоной. Однако до серьезных раздоров не дошло, за что следует благодарить Мильву. В отличие от Геральта и Кагыра, которых, видимо, прирожденный оппортунизм принуждал подлаживаться к манерам вампира, а порой и соревноваться с ним, лучница Мильва предпочитала решения простые и непретенциозные. Когда Регис в третий раз ответил на ее вопрос, не дослушав и до половины, она резко обругала его, воспользовавшись словами и определениями, способными вогнать в краску даже заслуженного ланскнехта. Как ни странно, это подействовало. Вампир мгновенно освободился от нервирующей манеры. Из чего следует, что в качестве самой эффективной защиты от интеллектуального превосходства следует принять максимально грубое облаивание пытающегося демонстрировать все преимущества интеллектуала. Мильва, мне кажется, довольно тяжело переживала свое несчастье, выкидыш. Я пишу «мне кажется», так как понимаю, что, будучи мужчиной, никоим образом не могу себе представить, как воспринимает женщина такой случай и такую потерю. Хоть я и поэт, и человек пишущий, тем не менее мое вышколенное и натренированное воображение оказывается бессильным, и тут уж ничего не поделаешь. Физическую кондицию лучница восстановила быстро. Хуже было с психической. Случалось, что целый день от рассвета до заката она не произносила ни слова. Любила исчезать и держаться в стороне. Это всех нас несколько беспокоило. Но, наконец, наступил перелом. Мильва отреагировала как дриада либо эльфка, бурно, импульсивно и не совсем понятно. Однажды утром на наших глазах вытащила нож и, не произнося ни слова, отхватила косу у самой шеи. «Не положено, я не девушка», — сказала она, видя, как у нас отвалились челюсти. «Но и не вдова», — добавила она, — «и на том конец трауру». С этого момента она постоянно была уже такой, как и раньше, ехидной, кусачей, надутой и скорой на непарламентские выражения. Из этого мы сделали вывод, что кризис удачно миновал. Третьим, не менее странным членом нашей команды был нильфгардец, не упускавший случая заметить, что он не нильфгардец. Зовут его, как он утверждал, Кагыр Маурдыфин Аэб Кеалах. «Кагыр Маурдыфин, сын Кеалаха», торжественно заявил Лютик, наставив на нильфгардца свинцовый стерженек. «Со многим из того, что я не люблю, и более того не переношу, мне пришлось смириться в этой уважаемой компании. Но не совсем. Я не переношу, когда мне заглядывают через плечо, в то время как я пишу. И смиряться с этим не намерен». Нильфгардец отодвинулся от поэта, после недолгого раздумья схватил свое седло, кожух и попону и перетащил все поближе к дремлющей Мильве. «Прости», — сказал он при этом. «Прошу простить мое нахальство, Лютик. Я заглянул случайно, из обычного любопытства. Думал, ты чертишь карту или производишь какие-то расчеты». «Я не бухгалтер», — вздыбился поэт в буквальном и переносном смысле. «И не картограф. И даже если б был таковым, это не оправдывает того, что ты запускаешь журавля в мои записки». «Я уже извинился», — сухо напомнил Кагыр, устраивая себе лежанку на новом месте. «Со многим я смирился в этой уважаемой компании и ко многому привык, но извиняться по-прежнему считаю для себя возможным только один раз». «А вообще-то», — проговорил ведьмак, совершенно неожиданно для всех и, кажется, для себя тоже, приняв сторону юного нильфгардца. «Ты стал чертовски раздражителен, Лютик. Невозможно не заметить, что это как-то связано с бумагой, которую ты с некоторых пор принялся пачкать на биваках огрызком свинчатки». «Факт бесспорный», — подтвердил вампир Регис, подбрасывая в огонь березовые ветки. «Последнее время наш министрель стал раздражительным, да к тому же скрытным, таинственным и жаждущим уединения. О нет, в отправлении естественных потребностей присутствие свидетелей ему отнюдь не мешает, чему, впрочем, в нашей ситуации удивляться не приходится. Стыдливая скрытность и раздражительность, вызываемая посторонними взглядами, связаны у него исключительно с процессом покрывания бумаги бисерным почерком. Неужто мы присутствуем при рождении поэмы, рапсодии, эпоса, романса, канцоны, наконец?» «Нет», — возразил Геральт, придвигаясь к костру и укутываясь попоной. «Я его знаю. Это не может быть рифмованная речь, ибо он не богохульствует, не бормочет себе под нос и не подсчитывает количество слогов на пальцах. Он пишет в тишине, и, стало быть, это проза». «Проза!» — вампир сверкнул острыми клыками, отчего обычно воздерживался. «Уж не роман ли?»

Разве так уж важно? Более ли она настоящая, чем настоящая, или менее? Политическая ситуация требует торжественного бракосочетания. Срочно! Молодая будет в вуали, а когда мы, наконец, отыщем настоящую Цириллу, мы избранницу попросту заменим. Да не спятил ли ты, Ватти? Не настоящую нам показали мимолетно. Настоящую в Цинтре никто не видел 4 года, и к тому же утверждают, что она больше времени проводила на Скеллиге, чем в самой Цинтре. Гарантирую, что никто не обнаружит подмену. Нет. Ваша императорская... Нет, Ватье. Найди мне настоящую Цириллу. Оторвите, наконец, свои зады от кресел. Шевелите ягодицами и мозгами. Найдите Кагыра и Вильгефорца. Прежде всего, Вильгефорца. Потому что Цири у него, я в этом уверен. Ваше императорское величество. Ну, говори, Ватье, я слушаю. В свое время я подозревал, что так называемая проблема Вильгефорца — обычная провокация, что чародей или убитый находится в неволе, а показушная и громогласная охота служит Дикстре для того, чтобы очернить нас и оправдать кровавые репрессии. Я тоже так полагал. И однако, вредане это не придали публичной гласности, но я знаю от своих агентов, что Дикстре отыскал одно убежище Вильгефорца, а в нем доказательство тому, что чародей... проводил дьявольские эксперименты на людях. Точнее, на человеческих плодах и беременных женщинах. Поэтому, если Вильгефорц поймал Цири, боюсь, дальнейшие поиски... Замолчи, черт побери! С другой стороны, быстро проговорил Ватье де Ридо, глядя на изменившееся от дикой ярости лицо императора. Все это может оказаться демонстрацией, имеющей целью опорочить чародея. Это похоже на Дикстру. Изволь отыскать Вильгефорца и отобрать у него Цири! «Дьявольщина! Работать, а не отвлекаться и плести кружева предположений! Вот что надо делать! Где Филин? По-прежнему в Гессо? Ведь он вроде бы перевернул там каждый камень и заглянул в каждую щель. Девушки там нет и не было. Астролог ошибся или лжет. Все это цитаты из его донесений. Тогда что он там до сих пор делает?» Коронер Скеллин, осмеюсь заметить, осуществляет не вполне понятные действия. Свое подразделение, то, которое Ваше Величество приказали ему организовать, он набирает в Мехте, в форте Рокаин, где заложил базу. Этот отряд, позволю себе добавить, весьма подозрительная банда. Странно уже то, что под конец августа господин Скеллин подыскал известного наемного убийцу. Что? Нашел наемного убийцу, которому приказал уничтожить буйствующую в Гессо разбойничью шайку. Дело само по себе, конечно, похвальное, но разве в этом задача императорского коронера? А в тебе случаем не говорит ли зависть, Ватье? Не она ль придает твоим донесениям красочности и пыла? Я лишь отмечаю факты, Ваше Величество. Факты. Император резко поднялся. Именно факты я хочу видеть. Слышать о них мне уже наскучило. День был действительно тяжелый. Ватти де Ридо утомился. Правда, чтобы в конец не захлебнуться в незавершенных документах, у него был запланирован еще часок или два работы с бумагами. Однако при одной только мысли об этом Ватье начинало подташнивать. «Нет», — подумал он, — «никаких самопожертвований, никаких самопринуждений. А пойду я к Конторелле, сладенькой Конторелле, с которой так славно отдыхается». Долго раздумывать он не стал, а поднялся, взял плащ и вышел, полным отвращения жестом остановив секретаря, пытавшегося сунуть ему на подпись софьяновую папку со срочными документами. «Завтра. Завтра тоже будет день». Он покинул дворец через черный ход со стороны садов и пошел по кипарисовой аллейке. Прошел мимо искусственного бассейна, в котором дотягивал свой 132-й год карп, выпущенный еще императором Торресом, о чем свидетельствовала золотая памятная медаль, прикрепленная к жаберной крышке огромной рыбины. «Добрый вечер, виконт». Ватье коротким движением предплечья высвободил укрытый в рукаве стилет. Рукоятка сама скользнула в ладонь. «Ты здорово рискуешь, Ринс», — сказал он холодно. «Очень рискуешь, демонстрируя в Нильфгарде свою обожженную физиономию, даже если ты всего лишь магическая телепроекция». «Ты заметил? А Вильгефорц гарантировал, что если ты до меня не дотронешься, то не догадаешься, что это иллюзия». Ватье спрятал стилет. Он вовсе не догадался, что это была иллюзия, но теперь уже знал. «Ты слишком труслив, Ринс», — сказал он, чтобы появиться здесь своей собственной реальной персоной. Ты же знаешь, чем это тебе грозит. Император все еще зол на меня? И на моего мэтра Вильгефорца? Твоя наглость обезоруживает. К черту, Ватье! Уверяю, мы по-прежнему на вашей стороне. Я и Вильгефорц. Признаю, мы обманули вас, подсунув фальшивую Цириллу, но сделали это из лучших побуждений, из самых лучших. Пусть меня утопят, если я лгу. Вильгефорц предполагал, что, ежели настоящее пропало, так пусть уж лучше будет фальшивое, чем никакой. Мы считали, что вам все равно. Твоя наглость перестает разоружать и начинает оскорблять. Я не намерен тратить время на болтовню с оскорбляющим меня миражом. Когда я, наконец, поймаю тебя в истинном виде, тогда и побеседуем. К тому же долго, клянусь. А пока апаге, Ринс. Не узнаю тебя, Ватье. Раньше, явись к тебе даже сам дьявол, ты б не упустил случая проверить, нельзя ли тут чего-нибудь выгадать. Ватье не удостоил иллюзию взгляда, а вместо этого принялся рассматривать замшелого карпа, лениво перемешивающего водоросли в бассейне. «Выгадать?» — повторил он, наконец, брезгливо выпячивая губы. «У тебя? Да что ты можешь дать? Настоящую Цириллу? Своего патрона Вильгефорца? Или, может, Кагыра Аэбкеалаха?» «Стоп!» — иллюзия Ринса подняла руку. «Ты сказал?» «Что я сказал?» «Ты сказал Кагыр! Мы доставим вам голову Кагыра! Я и мой мэтр Вильгефорц!» «Смилуйся, Рейнс!» — прыснул Ватти. «Измени-ка очередность!» «Как хочешь! Вильгефорц при моей помощи выдаст вам голову Кагыра, сына Кеалаха! Мы знаем, где он находится! Можем вытащить его, как рака из-под колоды, в любой момент!» «Эва, какие у вас, оказываются, возможности-то! Ну надо же! Уж такие у вас хорошие агенты в армии королевы Мэвы!» «Испытываешь?» — скривился Рейнс. «Или и впрямь не знаешь! Скорее всего, второе! Кагыр, дорогой мой виконт, находится...» «Мы знаем, где он находится, знаем, куда направляется, знаем, в какой компании. Тебе нужна его голова? Ты ее получишь». «Голову?» — ухмыльнулся Ватти, «которая не может рассказать, что в действительности произошло на Танедди». «Пожалуй, так оно будет лучше», — цинично проговорил Ринс. «Зачем давать Кагыру возможность говорить? В нашу задачу входит загладить, а не усугубить неприязнь между Вильгефорцем и Императором. Мы провернем дельце так, что все будет выглядеть твоей и исключительно твоей заслугой. Доставка в течение ближайших 3 недель». Древний карпище в бассейне баламутил воду грудными плавниками. «Бестия», — подумал Ватти, — «должна быть чертовски мудрой. Только на что ему эта мудрость? Все время одна и та же тина, одни и те же кувшинки». «Твоя цена, Ринс». «Мелочишка, где находится и что надумал Стефан Скеллен?» Я сказал ему, что он хотел знать. Ватти Деридо раскинулся на подушках, играя золотым локоном Катри Ван Кантен. «Видишь ли, сладенькая моя, к некоторым вопросам следует подходить умно. А умно значит конформистски. Если поступать иначе, не получишь ничего. Только протухшую воду и вонючий ил в бассейне. И что с того, что бассейн сооружен из мрамора и от него до дворца 3 шага? Разве я не прав, сладенькая моя?» Катрия Ван Кантен, ласково именуемая Кантереллой, не ответила. А Ватти вовсе и не ожидал ответа. В свои 18 лет девушка, мягко выражаясь, на гения не тянула. Ее интересы, во всяком случае сейчас, ограничивались любовными играми, и во всяком случае сейчас с Ватти. В вопросах секса Кантерелла обладала прирожденным талантом, в котором сошлись пыл и техничность с артистизмом. Однако гораздо важнее было не это, вовсе не это. Кантарелла говорила мало и редко, но изумительно и охотно слушала. При Кантарелле можно было выговориться, расслабиться и восстановить психическую кондицию. «На моей службе человека ждут сплошные нарекания», — с горечью в голосе сказал Ватти. «Потому что, видишь ли, я не отыскал какую-то там Цириллу. А того, что благодаря моим людям армия одерживает победу за победой, недостаточно? А того, что наш генеральный штаб в курсе малейшего движения врага, этого что, тоже мало? А того, что крепость, которую пришлось бы штурмовать неделями, императорским войскам открыли мои агенты, тоже мало? Так ведь нет, никто за это не похвалит. Важна только какая-то задрипанная Цирилла». Гневно сопя, Ватти Деридо принял из рук Кантареллы фужер, наполненный знаменитым «Эст-Эст» из Туссента, вином урожая того года, который помнил еще времена, когда император Эмгир Варемрейс был маленьким, не имевшим прав на престол и чудовищно обиженным пареньком, а Ватти Деридо — юным и малозначительным офицером разведки. Это был прекрасный год. Для вин. Ватти потягивал вино, играл изумительными грудками кантареллы и рассказывал. Кантарелла изумительно слушала и молчала. «Стефан Скеллен, сладенькая моя», — мурлыкал шеф имперской разведки. «Это комбинатор и заговорщик. Но я буду знать, что он комбинирует еще до того, как туда доберется Риенс. У меня там уже есть человек. Очень близко к Скеллену. Очень близко». Кантарелла развязала пояс, перехватывающий халат Ватти, наклонилась. Ватти почувствовал ее дыхание и задохнулся в предвкушении блаженства. «Талант», — подумал он, — «гений». А потом мягкое и горячее прикосновение губ изгнало у него из головы всяческие мысли. Картия Ван Кантен медленно, ловко и талантливо доставляла блаженство Ватти де Риду, шефу имперской разведки. Однако это был не единственный талант Картии. Но о другом таланте Картии Ватти де Ридо понятия не имел. Он не знал, что, вопреки видимости, Картия Ван Кантен обладала идеальной памятью и живым, подвижным, как ртуть, интеллектом. Все, о чем повествовал ей Ватти, каждое сообщение, каждое слово, которое он при ней обронил, Картия на завтра же пересказывала о Сире Вар Анагыт. «Да, даю голову на отсечение, что в Нильфгарде наверняка уже давным-давно все забыли о Кагыре, не исключая и невесты, ежели у него такая имелась. Но об этом потом. А теперь отступим назад ко дню и месту форсирования нами Яруги. Итак, ехали мы довольно быстро на восток, намереваясь добраться до района Черного леса, который на старшей речи именуется Каэд-Тху. Потому что именно там проживали друиды, способные выколдовать место пребывания Цири, а может быть и извлечь указания на это место из странных сновидений, тревоживших Геральта. Ехали мы через леса Верхнего Заречья, которые еще называют Левобережьем, по дикой и практически безлюдной местности, расположенной между Яругой и лежащим у подножья гор Амел районом, называемым Стоками, с востока ограниченным долиной Долянгра, а с запада болотистым Приозерьем, название которого у меня как-то выветрилось из памяти. На территорию эту никто никогда не зарился, а посему никогда и не было толком известно, кому она в натуре принадлежит и кому подчиняется. Кое-что на этот счет могли бы, думается, сказать аборигены Тимерии, Соддена, Цинтры и Ривии, рассматривавшие с переменным успехом Левобережье как клян своей короны и временами пытавшиеся с таким же успехом доказать свою правоту огнем и мечом. А потом из-за гор Амел накатились армии Нильфгарда, и больше уже никто и ничего сказать не мог, в том числе и относительно Лена и собственности на землю. Все, расположенное к югу от Яруги, принадлежало империи. К тому времени, когда я пишу эти слова, империя захватила уже и многие земли к северу от Яруги. Ввиду отсутствия точной информации, я не могу сказать, сколь многие и сколь далеко на север распространяющиеся. Возвращусь к Заречью. Позволь, любезный читатель, слегка отклониться от темы в пользу реминисценций, касающихся исторических процессов. История данной территории сплошь и рядом творилась и формировалась как бы случайно, как побочный продукт конфликтующих внешних сил. Историю любой страны избыточно часто творят пришлые обитатели. Поэтому пришлые-то бывают, как правило, причиной. Последствия же их творчества всегда и неизменно обрушиваются на головы аборигенов. Правило это распространяется на Заречье целиком и полностью. У Заречья было свое население. Коренные заречане, которых постоянные, тянущиеся годами раздоры и войны превратили в голодранцев и принудили к миграции. Деревни и села погорели, развалины дворов и превратившиеся в пустыри поля поглотила пуща. Торговля захерела, торговые обозы обходили запущенные дороги и тракты стороной. Немногочисленные оставшиеся заречане превратились в одичавших невежд. От росомах и медведей они отличались в основном тем, что носили штаны. По крайней мере, некоторые. То есть, некоторые носили, а некоторые отличались. Это был в массе своей народ неотзывчивый, простецкий и грубый. И начисто лишенный чувства юмора. Темноволосая дочь бортника откинула на спину мешающую ей косу и продолжала яростно и энергично крутить жернова. Все усилия Лютика кончались ничем. Казалось, слова поэта вообще не доходят до адресата. Лютик подмигнул остальной компании, прикинулся, будто вздыхает, возвел очи горе, но не отступил. «Да», — повторил он, скаля зубы, — «давай я покручу, а ты сбегай в подполье за пивом. Должна же где-то тут быть потайная ямка, а в ямке бочонок. Я прав или не прав, красотка?» «Оставьте вы девушку в спокое, господин хороший», — — раздраженно сказала жена бортника, возившаяся у печки высокая худощавая женщина поразительной красоты. «Сказала ж я вам, нету у нас никакого пива!» «Уж дважды шесть раз было сказано, милздарь!» — поддержал жену бортник, прерывая беседу с ведьмаком и вампиром. «Наделаем вам налестников, блинчиков с творогом и медом. Тогда и поедите. Внаперед пусть деваха в спокойствии зерна на муку намелит, потому как без муки и сам чародей блина не испекет. Не трожьте ее, пусть трет в спокое». «Ты слышал, Лютик?» — крикнул ведьмак. «Отцепись от девушки и займись чем-нибудь полезным. Или мимо арии пиши». «Пить я хочу. Выпил бы чего-нибудь перед едой. Есть у меня немного трав, сделаю себе навара. Эй, бабка, найдется у тебя в хате кипяток?» «Кипяток, спрашиваю, найдется?» Сидевшая на припечке мать бортника подняла голову от носка, который штопала. «Кипяток-то? А, найдется, голубок, как не найтись?» — забормотала она. «Токма остыл и совсем». Лютик вздохнул разочарованно и подсел к столу, где компания болтала с повстречавшимся на рассвете в лесу бортником. Бортник был невысок ростом, крепкий, черный и дьявольски заросший, поэтому неудивительно, что, неожиданно появившись из зарослей, он нагнал на всех страха. Его приняли за ликантропа. Самое смешное, что первым, кто воскликнул «Оборотень! Оборотень!» был вампир Регис. Возникло некоторое замешательство, но все быстро разъяснилось, а бортник, хоть на вид грубоватый, оказался, вопреки сложившемуся о бортниках мнению, хозяином гостеприимным и любезным. Компания без церемоний приняла его приглашение в имение. Имение, которое на бортничьем жаргоне называлось «станом», располагалось на очищенной от пней поляне. Бортник жил там с матерью, женой и дочерью. Последние две были женщинами выдающейся, но немного странноватой красоты, явно говорившей о том, что среди их предков затесались дриада или гамадриада. Во время завязавшейся беседы бортник вначале казался человеком, с которым говорить можно исключительно только о пчелах, бортях, окуривании, лезевых, дуплах, воске, меде и медосборе. Но это была лишь видимость. «В политике? А что в той политике-то? Что всегда? Дань требует все более. Три крынки меду и полколоды воска. Едва дышу, чтоб поспеть. От рассвета и до захода на лезвие сижу, борти подметая. Кому дань-то плачу? А кто требует? Откедывал мне знать, при ком, но не власть. Остатние времена того этого в нильфовой речи орут. На вроде-ка топерчимы имперантной провинции, аль, как-то так. За мед, ежели чё продаю, платят императными деньгами, на которых ихний король набит. По обличию-то на вроде бы того этого пригожий, хоть суровый, сразу видать». Обе собаки, черная и рыжая, уселись напротив вампира, задрали головы и принялись подвывать. Бортникова гамадриада отвернулась от печи и прошлась по псам метлой. «Неладный знак», — бросил бортник, — «когда псы посередь дня воют. Того этого. О чем ты думал сказать?» «О друидах искает тху». «А, ну да, того этого. Так ты не шутковал, милзарь? Вы и впрямь хочете к друидам идти? Жизнь вам обрыдла или как? Там же смерть. А мельники каждого, кто на их поляны войти решается, хватают, вывовые клети втискивают и того этого на медленном огню жарят». Геральт взглянул на Региса. Регис подмигнул ему. Оба прекрасно знали ходившие о друидах слухи, все до одного надуманные. Зато Мильва и Лютик слушали с повышенным интересом и с явным беспокойством. «Одни говорят, — продолжал бортник, — что мельники мстят, потому как нильфы им первыми досадили. Вступили в святые дубравы перед Долиангрой и принялись корчевать друидов безо всяких на то причин. Другие же поговаривают, будто почали-то того этого друиды, сапов и в усмерть умучившие императских-то, и за это им Нильфгард отплачивает. А как оно по-правдышнему стоит, неведомо. Но только дело это верное. Друиды хватают и вывовую бабу суют и жгут. Идти к ним — верная погибель того этого». «Мы не боимся», — спокойно сказал Геральт. «А, и верно». Бортник измерил взглядом ведьмака, Мильву и Кагыра, который в этот момент как раз входил в халупу, приведя в порядок лошадей. «Видать, вы не из пожливых, храбрые при железе. Ха, с такими того этого, как вы, не страх ходить. «Так мы нет у шамильников в черном лесе-то. Пустой ваш труд и ваша дорога. Прижал их Нильфгард, вытурил и скажет тху. Нету их там-то». «Что значит нет?» «А то и значит, утекли омельники, то у этого прочь». «Куда?» Бортник посмотрел на свою гамадриаду, помолчал. «Куда?» — повторил ведьмак. Полосатый кот Бортника уселся перед вампиром и дико завопил. Гамадриада огрела его метлой. «Неладный знак, когда котяра посреди дня мяучит», — прогудел Бортник, странно смутившись. «А, друиды, того этого сбегли, значит, на стоки». «Да, правду говорю, ага, на стоки». «Добрых 60 миль к югу», — оценил Лютик довольно беспечным и даже веселым голосом, но тут же умолк под взглядом ведьмака. В наступившей тишине было слышно лишь обещающее несчастье мяуканье изгнанного во двор кота. «В принципе...» — бросил вампир. «Какая нам разница?» Утро следующего дня принесло новые неожиданности и загадки, которые, однако, очень скоро нашли объяснение. «Чтоб мне сгнить!» — сказала Мильва, которая первая выползла из скирды, разбуженная шумом. «Чтоб меня скрутило! Ты только глянь, Геральт!» Поляна была полна народа. С первого взгляда было видно, что собралось здесь никак не меньше 5 или 6 бортничьих станов. Зоркий глаз ведьмака выловил в толпе также нескольких трапперов и по меньшей мере 1 смолокура. В целом, толпу можно было оценить в 12 мужчин, 10 баб, 10 подростков обоих полов и столько же малолеток. У сборища было 6 телег, 12 волов, 10 коров и 4 козы. Много овец, а также немало собак и кошек, лай и мяв которых в таких условиях следовало, несомненно, считать неладным предзнаменованием. «Любопытно», — протер глаза Кагыр. «Что это может означать?» «Хлопоты», — сказал Лютик, вытрясая сено из волос. Регис молчал, но выражение лица у него было странное. «Просим откушать, милостивые государи», — сказал их знакомый бортник, подходя к скирде в обществе плечистого мужчины. «Готов уж завтрак того этого, овсянка на молоке и мед. А это, дозвольте представить, Ян Кронин, староста наш бортный». «Очень приятно», — соврал ведьмак, не отвечая на поклон, в частности, еще и потому, что колено у него дико болело. «А народ, они-то откуда тут взялись?» «Того этого», — почесал бортник темечко. «Вишь ты, зима ведь идет. Борти уж полажены, дели заложены. Придолжаки приспособлены. Завихи веники, стало быть, подвешены. Сам час уж нам на стоки возворачиваться. В Ридбрун. Мед отстаивать, перезимовать. Но в лесах опасно. Одному. Того этого». Старосты кашлянул. Бортник глянул на мину Геральта и вроде бы немного поуменьшился в размерах. «Вы того этого на конях и при железе», — пробормотал он. «Ратные и смелые, сразу видать. С такими, как вы, идти не страх. Да и вам удобство выходит. Мы каждую тропку, каждую просечку, каждую болотину и кустарник знаем. И кормить вас будем». «А друиды?» — холодно сказал Кагыр. «Перебрались из Каэтху, именно на стоки. Какое невероятное совпадение». Геральт медленно подошел к бортнику. Обеими руками ухватил его за одежду на груди. Но после недолгого раздумья отпустил, поправил кафтан. Ничего не сказал, ни о чем не спросил. Но бортник и без того поспешил разъяснить. «Я правду говорю, клянусь. Пусть подо мной земля расступится, ежели соврал. Ушли омельники из Каэтху. Нету их там-то». «И они теперь на стоках, да?» — проворчал Геральт. «Там, куда вам путь лежит, всему вашему сброду. Куда вы вознамерились подыскать себе вооруженный эскорт? Ну, говори, парень». «Да гляди, земля и вправду вот-вот расступится». Бортник опустил глаза и с опаской глянул на грунт под ногами. Геральт многозначительно молчал. Мильва, сообразив наконец, в чем дело, крепко выругалась. Кагыр презрительно фыркнул. «Ну?» — поторопил ведьмак. «Так куда друиды перебрались?» «Ах, кто их, милздарь, знает куды?» — пробормотал наконец бортник. «Но на стоках быть могут. Как и где еще? На стоках крайне початые больших дубрав, а друиды ради дубравы могут...» За бортником уже стояли, кроме старосты Кронина, обе гамадриады, мать и дочь. Хорошо, что дочка пошла в мать, а не в отца. — машинально подумал ведьмак. Бортник годится жене, как шатун кобыли. За гамадриадами стояли еще несколько женщин, вовсе не таких красивых, но с такими же умоляющими взглядами. Он глянул на Региса, не зная, то ли смеяться, то ли ругаться. Вампир пожал плечами. «Если по-честному, Геральт, — сказал он, — то Бортник прав. В принципе, не исключено, что друиды выбрались на стоки. Это действительно вполне подходящая для них территория». «Твое не исключено, насколько я понимаю». Взгляд ведьмака был очень, но очень холодным. «Достаточно велико, чтобы ни с того ни с сего сменить направление и отправиться вслепую вместе с ними». Регис снова пожал плечами. «А какая разница? Ну подумай, друидов в Каэт-Тху нет. Значит, это направление следует исключить. Возвращение на Яругу тоже. Думается, дебатировать тут нечего. Все направления равно хороши». «Серьезно?» Температура голоса ведьмака сравнялась с температурой его взгляда. «И которая же из всех остальных тебе представляется предпочтительным? Совместные с бортниками или какое-то совершенно противоположное? Ты возьмешься установить это с помощью своей безбрежной безошибочной мудрости?» Вампир медленно повернулся к бортнику, бортничьему старости, гамадриадам и другим бабам. «А чего это вы?» — спросил он серьезно. «Так боитесь, добрые люди, что пожелали заиметь эскорт. Что именно вызывает у вас опасения? Говорите прямо». «О, милздарь!» — простонал Ян Кронин, и в глазах его мелькнул неподдельный ужас. «И вы еще спрашиваете? Нам идти через гнилое урочище? А там, милздарь мой, страшно. Там, милздарь мой, бруколаки, листоносы, индриаги и ноги и прочая мерзопакостность. Тут-то две неполных недели тому схватил леший зятя моего. Да так, что зять-то только хрипнуть успел, и все. Пропал, стало быть. Такой там девотище обретается, шо ужас, как боимся мы туда с бабами и детьми малыми суваться. Ну?» Вампир серьезно взглянул на ведьмака. «Моя безбрежная мудрость, — сказал он, — безошибочно рекомендует мне считать максимально подходящим и соответствующим целенаправлением то направление, которое наиболее подходит и максимально соответствует ведьмаку. Именно». И отправились мы на юг, к стокам, местности, лежащей у подножья гор Анел. Тронулись большим табором, в котором было все. Юные девы, бортники, трапперы, бабы, дети, юные девы, домашний скот, домашний скарб, юные девы. И чертовски много меда. От этого меда все так и липло к рукам, даже юные девы. Табор шел со скоростью пешеходов и телег, однако темп марша от этого, в общем, не снизился, потому что мы не блуждали, а шли словно по шнурку. Бортники знали дорогу, тропки и перетяжки между озерами. И это знание здорово пригодилось, потому что начало моросить, и неожиданно все чертово заречье утонуло в плотной, как сметана, мгле. Без бортников мы б наверняка заблудились, а то и увязли бы где-нибудь в топях. Не приходилось нам также тратить время и силы на поиски и приготовление пищи. Кормили нас трижды в день, сытно, хоть и не слишком изысканно, и позволяли после еды несколько минут полежать пузом кверху. Короче говоря, все это было прелестно. Даже ведьмак, этот старый угрюмый цинудяга, начал чаще улыбаться и радоваться жизни, так как высчитал, что мы делаем по 15 миль в день, а с момента выхода из Брокелона нам ни разу не удалось совершить такой фокус. Работ у ведьмака не было никаких, потому что хоть гнилое урочище было гнилым настолько, что трудно себе представить что-нибудь еще более прогнившее, никаких монстров мы не встретили. Ну, малость выли по ночам привидения, подвывали лесные плакальщики и болотные огоньки отплясывали в трясинах. В общем, ничего сенсационного. Немножко, правда, беспокоило то, что мы снова шли в довольно случайно выбранном направлении и снова без точно сформулированной цели. Но, как справедливо выразился вампир Регис, лучше без точно сформулированной цели двигаться вперед, чем без цели стоять на месте, и уж наверняка гораздо лучше, чем без цели пятиться. «Лютик, привяжи ты как следует свою тубу. Жаль будет, если полвека поэзии оторвутся и потеряются в папоротниках». «Не боись, не потеряются. И отобрать не дам. Каждому, кому придет в голову дурная мысль отобрать тубу, придется переступить через мой труп. Позволь узнать, Геральт, чем вызван твой жемчужно-утробный смех? Позволь угадать, врожденным кретинизмом?» Случилось так, что группа археологов из университета в Кастельграупиане, проводящая раскопки в Боклере, обнаружила под слоем древесного угля, указывающего на некогда бушевавший здесь гигантский пожар, еще более древний слой, датированный XIII веком. В том же слое откопали каверну, образованную остатками стен и уплотненную глиной и известью, а в ней, к великому изумлению ученых, два прекрасно сохранившихся скелета – женщины и мужчины. Рядом со скелетами, кроме оружия и небольшого количества мелких артефактов, лежала длинная 30-дюймовая туба, изготовленная из затвердевшей кожи. На коже был оттиснут герб с выцветшими красками, изображавший львов и ромбы. Руководивший экспедицией профессор Шлиман, крупный специалист по сфрагистике темных веков, идентифицировал этот герб как знак Ривии, древнего королевства с неустановленной локализацией. Возбуждение археологов дошло до предела, поскольку в таких тубах в темные века хранились рукописи, а вес находки позволял предполагать, что внутри находится много бумаги либо пергамента. Отличное состояние тубы оставляло надежду на то, что документы удастся прочитать, и они бросят свет на погруженное во мрак столетий прошлое. Ожидалось, что заговорят века. Это была невероятная удача. Победа науки, которую нельзя было упустить. Предусмотрительно вызвали из Кастельграупиана лингвистов и знатоков мертвых языков, а также специалистов, умеющих вскрывать тубы, не рискуя повредить ценное содержимое. Тем временем, по команде профессора Шлимана, расползлись слухи о сокровище. Надо ж было случиться такому, что слова эти дошли до трех нанятых для раскопок субъектов, известных под именами Стибор, Спиорл и Камил Ронштеттер. Уверенные, что туба буквально набита золотом и драгоценностями, трое вышеназванных землекопов сперли ночью бесценный артефакт и сбежали с ним в лес. Там разожгли небольшой костерок и уселись вокруг. «Ну, чё ждёшь?» — бросил Стибру Спиорл. «Отпирай трубу!» «Не поддается, сучья мать!» — ответил Спиорлу Стибр. «Держит будто зубами!» «Так ты ее это, буцей, потраханную буцей!» — посоветовал Камил. Поддаваясь каблуку Стибра, застежки бесценной находки уступили, и на землю вывалилось содержимое. «Эх, хрен затраханный в дупель!» — крикнул изумленный Спиорл. «Чего ты это такое?» Вопрос умом не отличался, поскольку с первого взгляда было видно, что это листы бумаги. Поэтому Стибр вместо ответа взял один листок и поднес к носу. Долго вглядывался в незнакомые знаки. «Записаны», — наконец отметил авторитетно. «Буквы здесь, а?» «Буквы?» — рявкнул Камил Ронштеттер, бледнее от ярости. «Буквы выписаны? Ну, бля!» «Коль выписаны, значит, волшебство», — пробормотал Спиорл, от ужаса звеня зубами. «Литеры, значит, заклятие. Не трогай, затраханная ионная мать, этим заразиться можно!» Стибру не надо было повторять дважды. Он кинул лист в огонь и нервно вытер дрожащие руки о штанину. Камил Ронштеттер ударом ноги загнал в костер остальные бумаги. Мало ли что. А вдруг какие-нибудь детишки натолкнутся на эту дрянь? Потом вся троица быстро удалилась от опасного места. Бесценный памятник письменности темных веков горел ярким, высоким пламенем. Несколько минут тихим шепотом переговаривались чернеющие в огне века. А потом пламя погасло, и тьма египетская покрыла землю и темные века. Глава четвертая. Хувенагель, Доминик Бомбаст. Родился в 1239-м, разбогател в Эббинге, осуществляя широко поставленную торговлю, и осел в Нильфгарде, пользовался благорасположением предыдущих императоров. Во времена Яна Кальвейта возведен в бургграфы и назначен управляющим соляными копьями в Венендале, а в награду за заслуги получил должность невайгенского старосты. Верный советник императора, Хувенагель пользовался его благоволением и принимал участие во многих общественных акциях. Умер в 1301-м. Будучи в Эббинге, вел широкую благотворительную деятельность, поддерживал неимущих и страждущих, основывал сиротские дома, лечебницы и детские приюты. Выдавал на них немалые суммы. Большой поклонник изящных искусств и спорта, основал в столице театр драмы и комедии, а также стадион. Оба его имени. Считался образцом справедливости, порядочности и купеческой честности. Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 7. Фамилия и имя свидетельницы. Сельборн Веда. То есть, простите, Жоанна. Профессия. Различные услуги. Шутить изволите. Напоминаю свидетельнице, что вы вызваны в имперский трибунал в ходе процесса о государственной измене. От ваших показаний зависит жизнь множества людей, поскольку карой за измену является смерть. Напоминаю вам также, что сами вы стоите перед трибуналом отнюдь не по собственному желанию, а приведены из цитадели, из места изоляции. А вернетесь ли вы туда или выйдете на волю, зависит в частности от ваших показаний. Трибунал позволил себе столь долгую тираду, дабы показать свидетельнице, сколь неуместны в данном случае всякого рода водевильчики и шутовство. Они не только безвкусны, но и грозят весьма серьезными последствиями. Даю полминуты на обдумывание. Затем трибунал задаст вопрос повторно. Я готова, уважаемый господин судья. Извольте обращаться к нам, высокий трибунал. Ваша профессия. Я чую, высокий трибунал. Но в основном оказываю услуги имперской разведки, стало быть. Прошу давать ответы конкретные и краткие. Когда трибуналу понадобятся более пространные пояснения, трибунал их попросит. Трибуналу известен факт сотрудничества свидетельницы с секретными службами империи. Однако прошу сообщить для протокола, что означает определение «чую», которое вы использовали в качестве характеристики своей профессии. У меня чистое ВДВ. То есть внечувственное дистанционное восприятие или чистое пси первого рода без ВПК, возможности психокинеза. Иначе говоря, высокий трибунал, вещи передвигать я не могу, но могу слышать чужие мысли, беседовать на расстоянии с чародеем, эльфом или другой, чующий, и мысленно передать приказ, то есть принудить кого надо сделать то, что я хочу. Могу также прорицать, но только в усыпленном состоянии. Прошу занести в протокол, что свидетельница Жоанна Сельборн является псионичкой, обладающей способностью внесенсорной перцепции. Она телепатка и телеэмпатка, способная под гипнозом к предсказаниям, но не имеет способности к психокинезу. Трибунал напоминает свидетельнице, что использование магии и парасенсорных способностей в данном зале сурово запрещено. Продолжим слушание. Когда, где и при каких обстоятельствах свидетельница оказалась причастной к делу особы, выдающей себя за Цириллу, княжну Цинтры? О том, что это какая-то Цирилла, я узнала лишь в тюряге, то бишь в месте изоляции, высокий трибунал, во время следствия, когда мне разъяснили, что она та самая, которую при мне называли Фалькой или Цинтрийкой, а обстоятельства были такие, что их надо по порядку выложить, для ясности, стало быть. А было так. Подцепил меня в корчме в Этолии Дакра Силифант, ну вот тот, что там сидит. Прошу запротоколировать. Свидетельница Жоанна Сельборн указала на обвиняемого Силифанта без принуждения. Продолжайте. Дакра, высокий трибунал, вербовал Ганзу. Ну, стало быть, вооруженный отряд. Сплошь чумные мужики и бабы. Дуфитца и Крель, Нератин Цека, Хлоя Штиц, Андрес Верный, Тиль Эхрат. Сейчас уже ни одного в живых нету, высокий трибунал. А из тех, что выжили, большинство здесь, вон, под стражей сидят. Прошу сообщить точно, когда имела место встреча свидетельницы с обвиняемым Силифантом. В прошлом году это было в августе. Да, где-то под конец. Точно не помню. Во всяком случае, не в сентябре, потому что тот сентябрь надолго мне запомнится. Дакре, который где-то выведал обо мне, сказал, что ему в Ганзу нужна чующая. Такая, что чар не боится, потому как придется с чародеями дело иметь. Работа, добавил он, для императора и империи, к тому же хорошо оплачиваемая. А командовать Ганзой будет никто иной, как лично Филин. Говоря о Филине, свидетельница имеет в виду Стефана Скеллина, имперского коронера. Его. А как же? Прошу запротоколировать. Когда и где свидетельница столкнулась с коронером Скеллином? А тоже в сентябре, 14-го, в Рокаине. Рокаин, высокий трибунал, это приграничная крепостишка, что торговый путь из Мехта в Эббинг стережет, а также в Гесу и Митинну. Именно туда привел нашу Ганзу Дакра Силифант. В 15 коней. Так что всего нас вместе было 22, потому как остальные уже в Рокаине стояли, готовые под командой Оля Харшейма и Берта Бригдена. Деревянный пол загудел под тяжелыми сапожищами. Зазвенели шпоры, забрецали металлические пряжки. «Приветствую вас, господин Стефан». Филин не только не встал, но даже не снял ног со стола. Только махнул рукой, жестом большого хозяина. «Наконец-то!» — сказал он ядовито. «Долго ж ты заставил себя ждать, Силифант». «Долго?» — рассмеялся Дакра Силифант. «Очень мило. Вы, господин Скеллен, дали мне 4 недели на то, чтобы собрать для вас и привезти сюда больше дюжины самых отъявленных молодцев, каких породила империя с окрестностями. Да чтобы привезти такую ганзу, которую соорудил я, и года мало. А я обернулся в 22 дня. Похвалить бы следовало, а?» «С похвалами-то воздержусь», — холодно сказал Скеллен. «До поры до времени, пока твою ганзу не смотрю». «А хоть бы и сейчас. Вот мои, а теперь ваши, господин Скеллен, порученцы. Нератин Цека и Дуфиций Крель». «Привет, привет». Филин наконец-то решил встать. Встали и его адъютанты. «Познакомьтесь, господа. Берт Бригден, Оль Харшейм». «Мы знакомы». Дакра Силифант крепко пожал руку Олю Харшейму. «Мы под старым Брайантом контру в Назаире давили. Весело было, а, Оль? Ах, весело. Кони выше бабок в крови ходили. А господин Бригден, если не ошибаюсь, из Гимеры, из карателей. Ну, стало быть, будут в отряде знакомцы? У меня там несколько карателей уже есть». «Горю желанием поскорее увидеть», — вставил Филин. «Можно идти?» «Моментик», — сказал Дакра. «Нератин, пойди выставь в команду в строй, чтоб толково перед господином Коронером выглядели». «Нератин Цека, он или она?» — прищурился Филин, глядя вслед выходящим офицерам. «Женщина или мужчина?» «Господин Скеллен». Дакра Силифант откашлялся, но когда заговорил, голос у него был уверенный, а взгляд — холодный. «Точно не скажу. С виду мужчина, но уверенности нет. Относительно же того, какой из цеки офицер, уверен. То, о чем вы спросить изволили, имело бы значение, если б я, к примеру, просил руки. А я не намерен. Вы, полагаю, тоже». «Ты прав», — после краткого раздумья признал Скеллен. «Не о чем болтать. Пошли глянем на твою шайку, Силифант». Нератин Цека, существо неопределенного пола, не терял времени. Когда Скеллен и офицеры вышли на подворье форта, отряд уже стоял в парадном строю, выровняв линию так, чтобы ни одна конская морда не высовывалась более чем на 5. Филин удовлетворенно кашлянул. «Недурная бандочка», — подумал он. «Эх, если б не политика, создать бы такую ганзу, додвинуть на пограничье, грабить, насиловать, убивать и жечь. Снова почувствовать себя молодым. Эх, если бы не политика». «Ну и как, господин Скеллен?» — спросил Дакра Силифант, зарумянившись от скрываемого возбуждения. «Как оцените потешных моих ястребков?» Филин прошелся взглядом по лицам и фигурам. Некоторых он знал лично. Кого лучше, кого похуже. Других по слухам, по репутации. Тиль Эхрат, светловолосый эльф, разведчик геммерийских карателей. Риспан Тлепуант, вахмистер из того же подразделения. И следующий геммериец, Киприан Фрип-младший. Скеллен присутствовал при казни Киприана-старшего. Братья славились своими садистскими наклонностями. Дальше свободно пригнулась в седле на пегой кобыле Хлоя Штиц, воровка, которую частенько использовали тайные службы. Филин быстро отвел взгляд от ее бесстыжих глаз и насмешливой улыбки. Андрес Верный, Нордлинг из Реданий, Головорез, Стигвард, пират, ренегат из Скеллиги. Неведомо откуда взявшийся Деде Варгас, профессиональный убийца. Каберник Турент, убийца-любитель. И другие, подобные. Все они одинаковые, подумал Скеллен. Братва, та еще семейка, в которой стоит им убить первых 5 человек, все становятся на одно лицо. Одинаковые движения, одинаковые жесты, одинаковая манера речи, повадок и одежды. Одинаковые глаза. Бесстрастные и холодные, плоские и неподвижные, как у змей. Глаза, выражение которых ничто, даже самая чудовищная жестокость, уже не в состоянии изменить. «Ну, каково, а, господин Стефан?» «Недурно. Ничего, ганзочка, Силифант». Дакра еще больше покраснел, отдал честь по-гемерийски, приложив пятерню к колпаку. «Особо бы пригодились, — напомнил Скеллен, — несколько человек, которым знакома магия, которых не испугают ни чары, ни чародеи». «Помню. Тиль Эхрат. А кроме него вон та высокая девушка на красивой каштанке, та, что рядом с Хлоей Штиц». «Потом приведешь ее ко мне». Филин оперся о поручень крылечка, ударил по стойке окованной рукояткой на гайке. «Здравствуйте, рота!» «Здравия желаем, господин коронер!» «Многие из вас», — заговорил Скеллен, когда отзвучало эхо хорового рева банды. «Со мной уже работали, знают меня и мои требования. Пусть они пояснят тем, кто меня не знает, чего я жду от подчиненных, а чего у подчиненных не одобряю. Так что я не стану в пустую глотку драть. Сегодня же некоторые получат задание, и завтра на рассвете отправятся его выполнять. На территорию Эббинга. Напоминаю, Эббинг формально, королевство автономное. И формально же у нас там никаких юридических прав нет. Поэтому приказываю действовать обдуманно и осторожно. Вы останетесь на императорской службе, но запрещаю этим похваляться, чваниться и неуважительно обращаться с местными властями. Приказываю вести себя так, чтобы не обращать на себя особого внимания. Ясно? Так точно, господин коронер. Здесь, в Ракаине, вы гости, и вести себя должны, как подобает гостям. Запрещаю покидать выделенное жилье без особой надобности. Запрещаю контакты с гарнизоном форта. Впрочем, офицеры придумают что-нибудь, чтобы вы не бесились от скуки. Господин Харшей, господин Бригден, извольте разместить подразделение по квартирам. Едва я успела с кобылы слезть в высокий трибунал, а Дакры цап меня за рукав. Господин Скеллен говорит, хочет с тобой поболтать, Веда. Ну, что было делать? Пошли. Филин за столом сидит, ноги на столе, нагайкой себя по голенищам похлёстывает. И, как говорится, просто с мосту. Дескать, я, что ли, та самая Жуанна Сельборн, которая причастна к исчезновению корабля «Звезда Юга». Я ему на то, что ни в чем меня не обвинили. Он в смех. Люблю, говорит, таких, которых ни в чем обвинить нельзя. Потом спросил, врожденный ли у меня дар ВДВ. Чуйности, значит. Когда я подтвердил, он задумался и говорит, «Я думаю, этот твой дар мне против чародеев сгодится. Но для пользы придется иметь дело с другой персоной, не менее загадочной». Свидетельницы уверены, что коронер Скеллен использовал именно эти слова? Уверена. Ведь я же чуйная. Продолжайте. Тут наш разговор прервал гонец. Весь в пыли, видать, коня не жалел. Срочные у него были для Филина вести. А Дакра Силифант, когда мы на квартиру шли, сказал, мол, носом чует, что гонцовые вести нас еще до вечера в седло загонят. И верно, высокий трибунал. Не успели мы толком об ужине подумать, как половина ганзы уже в седлах была. Мне повезло, потому как взяли Тиля Эхрода, эльфа. Я рад была. После нескольких дней пути задница высокий трибунал у меня болела. Страх сказать. Да и месячные как раз начались, как назло. Извольте воздерживаться от красочных описаний своих интимных осложнений и придерживаться темы. Когда вы, свидетельница, узнали, кто такая эта загадочная персона, о которой упоминал коронер Скеллен? Сейчас скажу, только ведь какая-то очередность все же должна быть, иначе все запутается, так что опосля не распутаешь. Те, что тогда перед ужином с такой спешкой коней седлали, погнали из Ракаина в Мальхун и привезли оттуда какого-то подростка. Никляр был зол на себя, да так, что чуть не плакал. Но почему он не послушался советов умных людей? Почему забыл сказку о вороне, которая не умела держать клюв на запоре? Сделал бы, что положено, и вернулся домой в ревность. Так нет же. Взбудораженный приключением, гордый тем, что раздобыл верхового коня, чувствуя в мешке приятную тяжесть монет, Никляр не удержался, чтобы не щегольнуть. Вместо того, чтобы из Клармона вернуться прямо в ревность, поехал в Мальхун, где у него было множество знакомцев, в том числе и несколько девушек, к которым он, так сказать, питал. В Мальхуне он хорохорился, будто гусак весной, шумел, хвалился конем на Майдане, ставил выпивку в корчме, кидал деньги на стойку с миной и видом, если не принца крови, то, по меньшей мере, графа. И рассказывал. Рассказывал о том, что 4 дня назад произошло в ревности. Рассказывал, то и дело менял версию, добавлял, фантазировал, наконец, брехал прямо в глаза, что вовсе не мешало слушателям. Завсегдатые корчмы и местные, и приезжие слушали охотно. А Никляр трепался так, будто знал все прекрасно. И все чаще в центре надуманных им историй оказывался он сам. Уже на 3-й вечер его собственный язык накликал на его голову неприятности. При виде людей, вошедших в корчму, в помещении наступила гробовая тишина. И в ней звон шпор, щелканье металлических застежек и скрежет оружия прозвучали зловещим знаком, вещающим с вершины звонницы. Никляру не удалось разыграть из себя героя. Его схватили и выволокли из корчмы так быстро, что он задел за пол каблуками не больше трех раз. Знакомые, которые еще вчера, выпивая за его счет, клялись в дружбе до гроба, теперь молча головы чуть ли не под крышки столов повтыкали, словно бы там, под столами, неведомо какие чудеса творились, либо голые бабы отплясывали. Даже присутствовавший в корчме помощник шерифа отвернулся к стене и словечко не молвил. Никляр тоже не молвил, не спросил, за что и почему. Изумление обратило его язык в негнущийся и сухой пенек. Усадили его на коня, велели ехать. Несколько часов. Потом был форт с чистоколом и башней. Майдан, заполненный громыхающей, обвешанный оружием солдатней. И изба. В избе три человека. Командир и двое подчиненных. Сразу было видать. Командир небольшой, чернявый, богато одетый. Был основательный в речи и, на удивление, вежливый. Никляр аж рот разинул, когда услышал, что его просят извинить за хлопоты и доставленное беспокойство, а одновременно уверяют, что ничего плохого ему не сделают. Но не дал себя обмануть. Эти люди очень напоминали ему Бонарта. Ассоциация была на удивление точной. Интересовал их именно Бонарт. Это было вполне естественно, поскольку именно собственный Никляров язык загнал его в западню. Когда его вызвали, и он принялся рассказывать, ему напомнили, что надо бы наговорить правду, не приукрашивая. Напомнили вежливо, но сурово и убедительно. А тот, кто напоминал, тоже богато одетый, все время играл окованной плетью, и глаза у него были мерзостные, злые. Никляр, сын гробовщика из поселка Ревность, рассказал правду. Всю правду, только правду и ничего, кроме правды. О том, как 9 сентября утром в поселке Ревность Бонарт, охотник за наградами, вырубил под корень банду крысей, даровав жизнь одной лишь бандитке, самой молодой, по имени Фалька. Рассказал, как вся Ревность сбеглась, чтобы посмотреть, как Бонарт станет пойманную потрошить и казнить. Но людишки здорово просчитались, потому как Бонарт, о диво, Фальку не прикончил, даже не мучил. И вообще не сделал ей ничего сверх того, что обычный мужик делает жене по субботам вечером, возвращаясь из трактира. Ну, обыкновенно тыркнул пару раз, дал под зад и все. Более ничего. Богато одетый господин с нагайкой молчал, а Никляр рассказал, как потом Бонарт на глазах у Фальки поотпиливал у убитых крысей головы, и как из этих голов, словно изюминки из теста, выковыривал золотые серьги с камушками. Как Фалька, глядя на это, орала и блевалась, привязанная к коновизи. Рассказал, как Бонарт затянул у Фальки на шее ошейник, словно на суке какой, как затащил ее за этот ошейник в постоялый двор под головой химеры, а потом... «А потом», — продолжал парень, то и дело облизывая губы. «Милсдарь, господин Бонарт, пиво пожелали, потому как вспотели они жутко и в горле у них пересохло. А после крикнули, что желание у них имеется кого-нибудь добрым конем одарить и цельными 5 флоренами наградить. Наличными. Так он именно и сказал, этими самыми словами. Ну, тут я сразу вызвался, не дожидаясь, пока кто инший меня опередит. Потому как жутко хотел коня заиметь и малость собственных денег. Отец не дает ничего. Все пропивает, что на гробах заработает. Ну, я, значит, вызвался и спрашиваю, какого коня, мол, верняком одного из крысиных можно получить? А милсдарь господин Бонарт поглядели, аж у меня мурашки пошли, и говорят, дескать, получить-то я могу под зад, а другое все надо заработать. Ну, чего было делать? Кобылка у ворот, прям как в сказке. Так и верно, потому как крысевые кони у коновизи стояли, особливо та вороная Фалькина кобыла, редкой красоты лошадь. Ну, я поклонился и спрашиваю, что делать-то надо, чтоб заработать. А господин милсдарь Бонарт, что, мол, в Клермон сгонять требуется, да по пути в Фано заглянуть. На коне, который я себе выберу. Знал он, верно, что я глаз на ту вороную положил. Но ту он мне сразу запретил брать. Ну, и выбрал я себе каштанку с белой звездочкой. Поменьше о конских мастях, — сухо напомнил Стефан Скеллен. Больше о деле. Говори, что тебе Бонарт поручил. «Господин Бонарт писание написал. Спрятать велел как следует. До Фана и Клармона велели ехать. Там указанным особым писание в руки собственные отдать». «Письма? Что в них было?» «А мне-то от кедова знать, господин. С читанием у меня не шибко. Да и запечатаны были письма господина Бонарта с собственноручной печаткой». «Но кому письма были, помнишь?» А то помню. Милздарь Бонарт раз 10 повторять велели, чтоб не запамятовал я. Добрался, не заплутался куда надо, кому надо письма отдал в их собственные руки. И хвалили меня, что я, мол, головастый парень, а тот благородный купец даже динар дали. Кому письма передал? Говори толком. Первое писание было к мэтру Эстерхази, мечнику и оружейнику из Фано. Другое же — милостивому государю Хувинагелю, купцу из Клармона. Может быть, они письма при тебе распечатывали? Может, кто что сказал, читая? Напряги память, парень. Не, не помню. Тогда я не думал, да и теперь как-то не вспоминается. Мун, Оль, повернулся Скеллен к адъютантам, совершенно не повышая голоса. Возьмите хама во двор, спустите штаны, отсчитайте 30 плетей. Я помню!» — взвизгнул парень. «Только что вспомнил!» «Для освежения памяти», — ощерился Филин. «Нет лучшего средства, чем орехи с медом или нагайкой по жопе. Говори!» «Когда в Клармоне господин купец Хувинагель писание читали, то был там-таки еще один, ну, маленький такой, прям низушек, да и только. Господин Хувинагель ему сказали... Сказали, что ему как раз пишут, что тут может быть такая охотность и цирк, каких мир не видывал. Так они сказали. Не выдумываешь? Могилой матери своей клянусь. Не велите меня бить, господин хороший. Помилуйте. Ну-ну, вставай, не лежи сапог. На, получай динар. Стократ, благодарствуйте, милостивец. Я сказал, не слюняв мне сапоги. Оль, Мун, вы что-нибудь поняли? Что общего у охотности, тьфу ты, у желания с... «Охотность», — вдруг сказал Мун. «Да не охотность, а охота!» «Во-во!» — крикнул парень. «Именно что охота! Так они и сказали, слово в слово! Вы будто там были, господин хороший!» «Охота, цирк!» — Оль Харшеем ударил кулаком по ладони. «Условный шифр, но не очень хитрый, простой. Цирк, охота — это предупреждение против возможной погони или облавы. Бонарт предостерегает, что их могут преследовать или облаву устроить, и советует им бежать. Но от кого? От нас?» «Как знать», — задумчиво сказал Филин. «Как знать. Надо послать людей в Клармон. И в Фано тоже. Займись этим, Моль. Дашь задание группам. Слушай-ка, парень». «А, господин милостивый?» «Когда ты уезжал из ревности с письмами от Бонарта, он, как я понимаю, был еще там?» «А собирался в путь? Торопился? Может, говорил, куда направляется?» «Не, не говорил. Да и в путь ему было не с руки. Одежу, сильно кровью обрызганную, велел выстирать и вычистить. А сам в одной рубахе и портках из подних токма ходил. Но с мечом при поясе. Потому, я думаю, спешил. Ведь же крысей побил и голову им отрезал награды для...» «А стал быть, надо было ему ехать и об ей напомнить. А Фальке-то...» «Да Фальку он ведь тоже для кого-то взял, чтоб живцом кому-то доставить. Такая ведь ивонная профессия, нет?» «Фалька, ты ее как следует рассмотрел? Чего хохочешь, дурень?» «Ой-ой, господин милостивый, рассмотрел? Да еще и как, в подробностях». «Раздевайся», — повторил Бонарт, и в его голосе было что-то такое, что Цири невольно сжалась. Но бунтарский характер тут же взял вверх. «Не буду!» Кулака она не увидела, даже не уловила его движения. В глазах сверкнуло, земля покачнулась, ушла из-под ног и вдруг больно ударила по бедру. Щека и ухо горели огнем. Она поняла, что Бонарт ударил не кулаком, а тыльной стороной раскрытой ладони. Он встал над ней, поднес ей к лицу сжатый кулак. Она видела тяжелую печатку в форме черепа, которой только что ударил ее, словно шершень. «За тобой один передний зуб», — сказал он леденящим тоном. «Если в следующий раз услышу от тебя слова «нет», то выбью два сразу. Раздевайся!» Она встала, покачиваясь, трясущимися руками начала расстегивать застежки и пуговицы. Присутствовавшие в кабаке под головой химеры поселяне зашептались, закашляли, вытаращили глаза. Хозяйка постояла во двора, вдова Гулё сунула голову под стойку, делая вид, будто что-то там ищет. «Скидывай с себя все, до последней тряпки!» «Их здесь нет», — думала она, раздеваясь и тупо глядя в пол. «Никого здесь нет. И меня здесь тоже нет. «Расставь ноги!» «Меня вообще здесь нет. То, что сейчас произойдет, меня не касается. Вообще. Нисколько». Бонарт рассмеялся. «Ты, сдается, слишком высокого о себе мнения. Ишь, размечталась. Вынужден тебя разочаровать. Я раздеваю тебя, идиотка, чтобы проверить, не спрятала ли ты на себе магических гексов, сигли или амулетов. Не восторгаться же твоими, прости господи, мощами. Не придумывай себе черт знает чего. Ты тощая, плоская, как доска недоросль, ко всему прочему уродлива, как 37 несчастий. Уверен, даже если б меня сильно приперло, уж лучше отшуровать индюка, что пожирнее». Он подошел, разметал ее одежду носком сапога, оценил взглядом. «Я же сказал, все! Серьги, колечки, ожерелье, браслет!» Он тщательно собрал украшения. Пинком отбросил в угол курточку с воротником из голубой лисы, перчатки, цветной платочек и пояс с серебряной цепочкой. «Нечего расхаживать ровно попугай или полуэльфка из борделя. Остальное можешь надеть. А вы чего таращитесь? Гулё, принеси чего-нибудь перекусить. Проголодался я. А ты, брюхатый, проверь, как там с моей одеждой». «Я здешний старшина». «Вот и славно», — процедил Бонарт, и под его взглядом старейшина ревности, казалось, начал худеть на глазах. «Если хоть что-то попортят при стирке, то тебя, как правящую личность, привлеку к ответственности. А ну давай жми к прачкам! Вы остальные тоже вон отсюда! А ты, Хлюст, чё стоишь? Письма получил, конь оседлан, отправляйся на тракты в галоп. Да помни, подкачаешь, потеряешь письма или адреса перепутаешь, отыщу тебя и так отделаю, что мать родная не узнает». «Еду же, еду, милостивый государь, еду!» «В тот день...» — Цири сжала губы. «Он бил меня еще дважды, кулаком и арапником. Потом ему расхотелось. Он только сидел и молча таращился на меня. Глаза-то у него были такие, ну, какие-то рыбьи, что ли. Без бровей, без ресниц, какие-то водянистые шарики, и в каждом черное ядрышко. Он таращился на меня и молчал, и этим угнетал еще больше, чем избиениями. Я не знала, что он замышляет». Высогота молчал, по избе шмыгали мыши. «Время от времени спрашивал, кто я такая, но я молчала. Как тогда в пустыне Карат, когда меня схватили ловчие, так и теперь ушла глубоко в себя, как-то внутрь, если ты понимаешь, что я имею в виду. Тогда ловчие говорили, что я кукла, а я и была такой, деревянной куклой, бесчувственной и мертвой. Верно. На все, что с той куклой делали, я смотрела как бы сверху, извне. Они бьют? Ну и что? Пинают? Ну и что? Надевают на шею ошейник, будто собаки? Ну и пусть. Это же не я. Меня здесь вообще нет. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Высогота. «Понимаю, Цири». «И тут, высокий трибунал, настала и наша очередь. Нашей, стало быть, группы. Команду над нами принял Нератин Цека. Кроме того, придали нам Бориаса Муна, траппера. Бориас Мун, высокий трибунал, может, говорили, рыбу в воде выследить. Такой он был. Болтают, что однажды Бориас Мун...» «Свидетельница, извольте воздержаться от отступлений». «Что вы сказали?» «А, да, понимаю. Значит, велели нам, что есть мочи в копытах, мчать в Фано. Было это 16 сентября утром». Нератин Цека и Бориас Мун ехали первыми. За ними Каберник Турент и Киприан Фрип-младший, стремя в стреме. А дальше Веда Сельборн и Хлоя Штиц. В конце Андреас Верный и Деде Варгас. Последние распевали модную в то время солдатскую песенку, финансируемую и рекламируемую военным министерством. Даже межсолдатских песен это выделялось жутким убожеством рифм и абсолютным отсутствием уважения к грамматике. Называлась она «На войнючке», поскольку все куплеты, а их было больше 40, начинались именно с этих слов. «На войнючке, на войне всякое бывает. То, глядишь, не у того голову срубают. На войнючке, на войне. Крик идет, порушу, только пикни. В тот же миг все кишки наружу». Веда тихо посвистывала в такт мелодии. Она была довольна, что оказалась среди людей, которых хорошо узнала во время долгого пути из Этолии в Рокаин. Правда, после разговора с Филином она ожидала всего лишь какого-нибудь мелкого назначения, вроде пристяжки к группе из людей Бригдена и Харшейма. Однако к ним пристегнули Тиля Эхрада, но эльф-то знал большинство своих попутчиков, а они знали его. Ехали шагом, хоть Дакра Силифант приказал гнать, что есть духу. Но они были профессионалами. Взбивая пыль, прошлись галопом, пока их было видно из форта. Потом притормозили. Загонять коней и переть, сломя голову, лечить соплякам и любителям. А спешка, как известно, важна лишь при ловле блох. Хлоя Штиц, специалистка-воровка из Имахо, рассказывала Веде о своем давнем сотрудничестве с коронером Стефаном Скелленом. Каберник Турент и Фрип-младший сдерживали коней, подслушивали, часто оглядываясь. «Я его знаю хорошо. Уже несколько раз работала под ним». Хлоя едва заметно заикнулась, уловив двузначный характер выражения, но тут же свободно и безмятежно рассмеялась. «Под его командой тоже», — фыркнула она. «Нет, Веда, не бойся. У Филина принуждения не бывает. В этом смысле он не навязывался. Я сама тогда искала случай и нашла. А для ясности скажу, таким манером получить его благосклонность не удастся». «Я ни на что такое не рассчитываю», — надула губы Веда, вызывающе глянув на плотоядные ухмылочки Турента и Фриппа. «Случай искать не стану, но и не испугаюсь. Я не позволю испугать себя всякой мелочью, и уж наверняка не мужицкими фитюльками, которые иначе и не назовешь». «А у вас ничего другого на уме, одни фитюльки», — бросил Бориас Мун, сдерживая буланова жеребца и ожидая, пока Веда и Хлоя поравняются с ним. «А тут не ими воевать придется, уважаемые дамы», — продолжал он. «С Банартом, ежели кто его знает, мало кто сравняется, когда о мечах речь. Я был бы рад, если б показалось, что между ним и господином Скелленом нет ни ссоры, ни вражды, если б все давно по косточкам разошлось». «А я этого не понимаю умом-то», — признался едущий сзади Андреас Верный. «На вроде бы как червняка, какого нам выслеживать велено. Потому нам чуйну и придали, Веду Сельборн, вон эту. А теперь о каком-то Банарте разговор идет, и девке какой-то». «Банарт, охотник за наградами», — откашлялся Бориас Мун. «Был с господином Скелленом в сговоре и обманул. Хуч приобещал господину Скеллену, что энту девку пришьет, а сам в живых оставил». «Не иначе, как ему кто то другой поболее деньжат за живую пообещал, чем Филин за мертвую», — пожала плечами Хлоя Штиц. «Они такие охотники за наградами-то. Части у них не ищи». «Банарт не такой», — возразил, оглянувшись, Фрип-младший. «Банарт от раз данного слова не отступал». «Стал быть, еще дивнее дело сыскалось, что вдруг отступил». «А чего бы это?» — спросила Веда. «Девка такая важная. Ну, так, которую прибить надо было, а не прибили». «А нам-то что?» — поморщился Бориас Мун. «У нас приказ, а господин Скеллен имеет право своего требовать. Банарт должен был Фальку затюкать, а не затюкал. Господин Скеллен вправе потребовать, чтобы он отчитался перед ним». «Этот Банарт», — убежденно бросила Хлоя Штиц, «собирается за живую девку взять поболее, чем за мертвую. Вот тебе и весь сказ». «Господин коронер», — сказал Бориас Мун, «сначала тоже думал, что Банарт одному барону из Гессо, который на банду крысей взъелся, живую Фальку пообещал, чтоб тот с ей позабавился и помаленьку умучил. Но вроде как бы это неправда. Неведомо, для кого Банарт живую Фальку прячет, но наверняка не для того барона». «Господин Банарт!» — толстый старшина ревности вкатился в корчму, сопя и задыхаясь. «Господин Банарт, вооруженный в поселке. На конях едут». «Тоже мне новость». Банарт протел тарелку хлебом. «Было бы удивительно, если бы они ехали, к примеру, на обезьянах». «Сколько?» «Четверо». «А где моя одежда?» «Только-только развесили, еще не высохло». «Чтоб вас разнесло. Придется гостей в подштаниках принимать. Но, по правде, каков гость, такова и милость». Он поправил затянутый на исподнем пояс с мечом, сунул штрипки от кальсон в голенище сапог, рванул за цепь, привязанную к ошейнику Цири. «Вставай, крысиха!» Когда он вывел ее во двор, четверка конных уже приближалась к корчме. Видно было, что позади у них долгий путь по проселкам да в непогоду. Одежда, упряжь и кони были заляпаны засохшей пылью и грязью. Их было четверо, но они еще вели запасную. При виде запасной Цири почувствовала, как ее вдруг охватывает жар, хотя день был очень холодный. Это была ее собственная пегая, все еще в ее же сбруе и под ее седлом. И в налобнике подарки от Мистли. Наездники были из тех, что убили ход спорно. Они остановились перед постоялым двором. Один, вероятно, командир, подъехал ближе, поклонился Бонарту, стащив с головы куний колпак. Он был смуглый и носил черные усы, похожие на проведенную угольком черточку над верхней губой. Верхняя губа, заметила Цири, то и дело у него съеживалось. Тик все время придавал ему разъяренное выражение. А может, он и верно был разъярен? «Приветствую вас, господин Бонарт!» «Приветствую вас, господин Имбра!» «Приветствую, господа!» Бонарт не спеша зацепил цепь Цири за крючок на столбе. «Прошу простить, что встречаю в кальсонах, но не ожидал, никак не ожидал. Дальний путь за вами, ох, дальний. Из Гесса, значит, аж сюда в Эббинг пригнали. А как уважаемый барон, здоров ли?» «Как огурчик», — равнодушно ответил смуглый, снова кривя верхнюю губу. «Простите, болтать некогда, спешим мы». «А я...» — Бонарт подтянул пояс и подштанники. «Вас вовсе не задерживаю». «К нам дошла вещь, что вы крыс перебили». «Верно». И, выполняя обещание, данное барону, смуглый по-прежнему прикидывался, будто не видит во дворе Цири. «Взяли Фальку живьем». «И это, думается мне, правда». «Значит, вам посчастливилось там, где нам не повезло». Смуглый глянул на пегую лошадку. «Лады, забираем девку и домой. Руперт Ставро, заберите ее». «Не спеши, Имбра». Поднял руку Бонарт. «Никого вы не заберете. По той простой причине, что я не дам. Я раздумал. Оставляю девушку себе для собственного употребления». Названный Имброй смугляк наклонился в седле, отхаркался и сплюнул, поразительно далеко, почти на ступени крыльца. «Но ты обещал господину барону». «Обещал, но раздумал». «Что? Верно ли я расслышал?» «Верно, неверно, не моя печаль, Имбра». «Ты 3 дня гостил в замке. За данный барону обещание 3 дня пил и жрал. Лучшие вина из погребов, печеных павлинов, косулье мяса, паштеты, карасей в сметане. 3 ночи будто король на пуховатках спал. А теперь, значит, раздумал, да?» Бонарт молчал, храня безразличие и усталость на лице. Имбра стиснул зубы, чтобы сдержать дрожь. «А знаешь, Бонарт, мы ведь можем крысиху у тебя силой отнять!» Лицо Бонарта, до того тоскливое и равнодушное, мгновенно напряглось. «Попробуйте. Вас 4, я 1. К тому же в подштанниках. Но ради таких засранцев и штаны надевать не стану». Имбра снова сплюнул, дернул поводья, развернул коня. «Тьфу, Бонарт, что с тобой приключилось? Ты ж всегда тем славился, что был солидным, частным профессионалом. Слово данное надежно выполнял. А тут получается, что твое слово менее дерьма стоит. А поскольку человека по словам его оценивают, то получается, что и ты...» «Ну, если уж речь о словах...» Холодно прервал Бонарт, положив руки на пряжку пояса. «Ты смотри, Имбра, как бы у тебя случаем во время трепа слишком грубое словечко не высралось. Потому если я стану тебе его обратно в глотку зашпунтовывать, может быть больно». «На 4-х-то ты смел, а на 14 смелости хватит, потому как поручиться могу, что барон Касаде неуважения не потерпит». «Сказал бы я, куда твоего барона засунул, да понимаешь, толпа сбирается, а в ней женщины и дети. Поэтому скажу только, что через 10 дней я в Клармон явлюсь. Кто хочет свои права качать, мстить за неуважение или Фальку у меня отобрать, пусть в Клармон едет». «Я туда приеду». «Буду ждать. А теперь выпердываетесь от седова». «Они его боялись. Жутко боялись. Я чуяла, как от них страхом разит». Кельпи громко заржала, дернула головой. 4 их было, вооруженных до зубов. А он один, в штопанных-перештопанных кальсонах и обтрепанной рубахе с короткими рукавами. Он был бы смешон, если б не был так страшен». Высогота молчал, щуря слезящиеся от ветра глаза. Они стояли на бугорке, возвышающемся над болотами переплюта, неподалеку от того места, где 2 недели назад старик нашел Цири. Ветер клал камыши, морщил воду на разливах реки. «У одного из 4, — продолжала Цири, позволив кобыле войти в воду и пить, — был небольшой самострел при седле. У него рука тянулась к тому самострелу. Я чуть не слышала его мысли, чувствовала его ужас. Успею ли напасть, выстрелить? А что будет, если промажу? Бонард тоже видел этот самострел и эту руку. Тоже слышал его мысли, я уверена. И уверена, что тот конник не успел бы натянуть самострела. Кельпи подняла морду, зафыркала, зазвонила колечками мундштука. Я все лучше понимала, в чьи руки попала. Однако по-прежнему не догадывалась о его мотивах. Я слышала их разговор, помнила, что раньше говорил Хоцпорн. Барон Кассадей хотел заполучить меня живой, а Бонард ему это обещал. И потом раздумал. Почему? Или намеревался выдать кому-то, кто заплатит больше? Или каким-то непонятным образом догадался, кто я такая в действительности, и собирался выдать нильфгардцам? Из поселка мы уехали под вечер. Он позволил мне ехать на Кельпи, но руки связал и все время держался за цепь на ошейнике. Все время. А ехали мы, почти не задерживаясь, всю ночь и весь день. Я думала, умру от усталости. А по нему вообще ничего не чувствовалось. Это не человек, это дьявол во плоти. И куда он тебя отвез? В городишко, который называется Фано. Когда мы въехали в Фано, высокий трибунал, уже темно было. Тьма хоть глаз кали. Вроде бы 16 сентября, но день хмурый и холодный чертовски. Прямо ноябрь. Долго искать мастерскую оружейника не пришлось, потому как это самая большая домина во всем городишке. К тому же оттуда непрерывно шел грохот молотов, кующих оружие. Нератин Цека... Напрасно вы, господин писарь, это записываете, потому что... Уж не помню, говорила ли я, но Нератин уже в той деревне, которую называют Говорок, землю грызет. «Извольте не поучать протоколянта. Продолжайте показания». Нератин заколотил в ворота. Вежливо так сказал, кто мы и с чем. Вежливо просил послушать. Ну, впустили нас. Мастерская механика была красивым зданием, прям-таки крепость. Обнесена сосновым чистоколом. Башенки, крытые дубовыми клепками. Внутри на стенах полированная лиственница. «Трибунал не интересует архитектурные детали. Переходите к сути, свидетельница. Предварительно же прошу повторить для протокола имя механика». «Эстерхази, высокий трибунал». «Эстерхази из Фано». Оружейных дел мастер Эстерхази долго смотрел на Бориаса Муна, не торопясь отвечать на заданный вопрос. «Может, и был тут Бонард», — сказал он, наконец, поигрывая висящим на шее костяным свистком. «А может, и не был? Кто знает? Здесь, господа дорогие, у нас мастерская по изготовлению мечей. На все вопросы, касающиеся мечей, мы ответим охотно, быстро, гладко и исчерпывающе. Но я не понимаю, почему должен отвечать на вопросы, касающиеся наших гостей и клиентов?» Веда вытащила из рукава платочек, сделала вид, будто утирает нос. «Причину можно найти», — сказал Нератин Цека. «Ее можете отыскать вы, господин Эстерхази. Могу я. Желаете выбирать?» Несмотря на внешнюю изнеженность, лицо Нератина могло быть жестким, а голос зловещим. Но механик только прыснул, продолжая поигрывать свистулькой. «Между подкупом и угрозой? Нет, не желаю. И то, и другое я считаю достойным лишь плевка». «Совсем незначительные сведения», — откашлялся Бориас Мун. «Неужто это так много? Мы ведь знакомы не первый день, господин Эстерхази. Да и имя коронера Скеллина, думаю, тоже вам не чуждо». «Не чуждо», — прервал оружейник. «Отнюдь. Делишки и выходки, с которыми это имя ассоциируется, нам тоже не чужды. Но здесь Эббинг — автономное самоуправляемое королевство. Хоть одна лишь видимость, но все же. Поэтому мы вам ничего не скажем. Идите своей дорогой. В утешение обещаю, что если через неделю или месяц кто-нибудь заинтересуется вами, услышит от нас не больше». «Но, господин Эстерхази, хотите услышать поточнее? Извольте. Выматывайтесь отсюда». Хлоя Штиц яростно зашипела. Руки Фриппа и Варгаса потянулись к мечам. Андреас Верный положил пятерню на висящий у бедра чекан. Нератин Цека даже не пошевелился. Лицо даже не дрогнуло. Веда видела, что он не спускает глаз с костяной свистульки. Прежде чем войти, Бориас Мун остерег их. Звук свистульки был знаком вызова для притаившихся в укрытии охранников, прирожденных рубак, которых в мастерской оружейника называли испытателями качества продукции. Однако, предвидя всяческие неожиданности, Нератин и Бориас предусмотрели и дальнейшие действия. В запасе у них была козырная карта. Веда Сельборн, чующая. Веда уже давно зондировала оружейника, тонко покалывала импульсами, осторожно проникала в путаницу его мыслей. Теперь она была готова. Приложив к носу платочек, всегда имелась опасность кровотечения, она ворвалась в мозг пульсацией и приказом. Эстерхази закашлялся, покраснел, обеими руками схватился за крышку стола, за которым сидел, так словно боялся, что стол улетит в теплые края вместе со стопкой счетов, чернильницей и прижимом для бумаг в виде нереиды, достаточно своеобразно общающейся с двумя тритонами одновременно. «Спокойно», — приказала Веда. «Это ничего, ничего страшного. Просто у тебя появилось желание рассказать нам о том, что нас интересует. Ты же знаешь, что нас интересует. Слова так и рвутся на волю. Ну так давай, начинай. Сам увидишь, как только начнешь говорить, в голове перестанет шуметь, в висках стучать, а в ушах колоть. И спазм челюстей тоже прекратится. Ну, давай». «Банард», — хрипло сказал Эстерхази, раскрывая рот шире, чем того требовала членораздельная речь. «Был здесь 4 дня тому, 12 сентября. При нем была девушка, которую он назвал Фалькой. Я ожидал такого визита, потому что 2 днями ранее мне доставили письмо от него. И с левой ноздри у него вытекла тоненькая струйка крови». «Говори», — приказала Веда. «Говори все. Увидишь, как тебе полегчает». Мечник Эстерхази с интересом рассматривал Цири, не вставая из-за дубового стола. «Тот меч», — угадал он, постукивая ручкой пера по удивительной группе на прижиме для бумаг. «Тот меч, о котором ты просил в письме, для нее? Правда, Банард? Ну, стало быть, оценим. Проверим, согласуется ли он с тем, что ты написал. Росту в ней 5 футов 9 дюймов. Так оно и есть. Вес 112 фунтов, ну... Мы дали бы ей немного меньше 112, но это мелочь. Рука, как ты писал, на которую подойдет перчатка номер 5. Ну-с, покажем ручку, благородная мозелька. Что ж, и это сходится». «У меня всегда все сходится», — сухо сказал Банар. «Найдется для нее какая-нибудь приличная железяка?» «В моей фирме», — гордо ответствовал Эстерхази, «не изготовляют и не предлагают ничего иного, кроме приличного оружия. Я понимаю так. Нужен не парадный меч, а боевой». «Да, правда, ты же писал». «Ясное дело, оружие для девушки отыщется без труда. К такому росту и такому весу идут мечи в 38 дюймов, стандартного изготовления. Ей для ее легкого строения и маленькой руки требуется мини-бастарда с рукоятью, удлиненной до 9 дюймов. И шаровым оголовком. Мы могли бы предложить эльфью Тальдагу, либо зириканскую Саберру, а может и легкую Виролиданку». «Покажи товар, Эстерхази». «Тебя что, в кипятке держат или как?» «Ну тогда позволь. Изволь пройти. Эй, Банард, что там еще? Почему ты ее водишь на поводке?» «Следи за своим сопливым носом, Эстерхази. Не суй куда не следует, а то, глядишь, еще чего доброго прижмет. Ненароком». Эстерхази, поигрывая висящей на шее свистулькой, глядел на охотника без страха и уважения. Хотя глядеть приходилось, сильно задрав голову. Банард подкрутил усы, откашлялся. «Я», — сказал он немного тише, но также зловеще, — «не встреваю в твои дела и интересы. Тебя удивляет, что я ожидаю взаимности?» «Банард», — у мечника даже века не дрогнуло, — «когда ты покинешь мой дом и мой двор, когда захлопнешь за собой мои ворота, вот тогда я уважу твою приватность, тайну твоих интересов, специфику профессии. И не полезу в них, будь уверен. Но унижать человеческое достоинство в моем доме я не позволю. Надеюсь, ты меня понял. За моими воротами можешь девушку тащить за лошадью, привязав к конскому хвосту. Твоя воля. В моем доме ты снимешь с нее ошейник. Немедленно». Банард нехотя протянул руку к ошейнику, расстегнул, не отказав себе в удовольствии так дернуть девушку, что чуть не повалил ее на колени. Эстерхази, прикинувшись, будто не видит этого, выпустил свистульку из пальцев. «Так-то лучше», — сказал он сухо. «Пошли». Они прошли по галерейке на другой дворик, поменьше, прилегающий к задней стене кузницы и одной стороной выходящей в сад. Здесь, под опирающимся на резные столбы навесом, стоял длинный стол, на который подмастерья в этот момент выкладывали мечи. Эстерхази жестом пригласил Банарта и Цири подойти к выставке. «Прошу. Вот что я могу предложить. Здесь, — указал он на длинный ряд мечей, — лежит моя продукция. Все головки кованные. Впрочем, видна паковка, моя чеканная марка. Цены в пределах от 5 до 9 флоренов, потому что это стандартные изделия. А вот те, что лежат вот здесь, монтируются и отделываются только у меня. А головки импортные. Откуда видно по чеканке? У тех, что из Махакама, вычеканены скрещенные молоты. Повиски украшены короной либо лошадиной мордой, а которые из Вероледы, у тех солнце и знаменитая фирменная надпись. Цены начинаются с 10 флоренов. Окончаются? По-разному. Вот, к примеру, эта чудесная вероледанка. Эстерхази взял со стола меч, отсалютовал им, потом перешел в фехтовальную позицию, ловко вращая рукой и предплечьем в сложном финте, именуемом Анжелика. Это стоит 15. Давняя работа, коллекционное оголовье. Видно, что делалось на заказ. Мотив, исполненный на накладке, говорит о том, что оружие было предназначено для женщины. Он крутанул мечом, задержал руку в терции, фухтелем клинка к ним. Как и на всех головках из Вероледы, традиционная надпись. Не вынимай без причины, не прячь без чести. В Вероледе все еще гравируют такие надписи. А во всем мире клинки эти закупают шарлатаны и глупцы. И во всем мире честь здорово подешевела. Не ходкий это нынче товар. Поменьше болтай, Эстерхази. Дай ей меч, пусть примерит к руке. Возьми оружие, девка. Цири взяла легкий меч. Сразу почувствовала, как шершавая рукоять уверенно прирастает к ладони, а тяжесть клинка так и приглашает руку согнуться в локте и рубануть. «Это мини-бастард», — напомнил Эстерхази совершенно напрасно. Она умела пользоваться длинной рукоятью, положив три пальца на сферическую головку. Бонарт отступил на два шага, на двор, вытянул меч из ножен, завертел им, аж засвистело. «Ну же!» — бросил он Цири. «Убей меня! Вот тебе меч, а вот подходящий случай. У тебя есть шанс. Используй! Не скоро я предоставлю тебе другой!» «Вы что, ошалели?» «Заткнись, Эстерхази!» Она обманула его боковым взглядом и нарочитым движением плеча ударила, как молния из плоского синистра. Клинок зазвенел от парирующего удара, такого сильного, что Цири покачнулась и вынуждена была отскочить, задев бедром о стол с мечами. Пытаясь сохранить равновесие, она инстинктивно опустила меч. Знала, что в этот момент, если б он хотел, то убил бы ее без проблем. «Вы что, и впрямь ошалели?» — возвысил голос Эстерхази, а свистулька снова оказалась у него в руке. Слуги и ремесленники смотрели, одурев. «Отложи железяку». Бонарт не выпускал Цири из виду, на оружейника же вообще не обращал внимания. Она, чуть поколебавшись, отложила меч. Бонарт жутковато ухмыльнулся. «Я знаю, кто ты такая, змея, но я заставлю тебя самое признаться в этом. Словом или действием. Заставлю признаться, кто ты такая есть, и вот тогда-то я убью тебя». Эстерхази взвизгнул, словно его кто-то ранил. «А этот меч?» Бонарт даже не взглянул на него. «Был для тебя тяжеловат, поэтому ты была чересчур медлительна. Так же медлительна, как беременная улитка. Эстерхази, то, что ты ей дал, было тяжелее, чем надо, по меньшей мере на 4 унции». Мечник побледнел. Он переводил взгляд от девочки к Бонарту и обратно, и лицо у него странно изменилось. Наконец он кивнул подмастерью, вполголоса отдал распоряжение. «Есть у меня то, — сказал он медленно, — что должно тебя удовлетворить, Бонарт». «Так почему ж сразу не показал?» — проворчал охотник. «Я же писал, что хочу получить экстра-класс. Может, думаешь, хороший меч я купить не в состоянии?» «Я знаю, на что ты в состоянии», — с упором сказал Эстерхази. «Не первый день тебя знаю. А почему не показал сразу? Я же не мог знать, кого ты ко мне приведешь, с ошейником на поводке. Не мог догадаться, для кого и для чего предназначен меч. Теперь знаю все». Подмастерье вернулся, неся продолговатый короб. «Подойди, девушка», — тихо сказал Эстерхази. «Взгляни». Цири подошла, взглянула и громко вздохнула. Она мгновенно обнажила меч. Огонь из камина ослепительно вспыхнул на долах клинка, заиграл красным в кружевах Эфеса. «Это он», — сказала Цири. «Ты, конечно, догадываешься. Возьми в руки, если хочешь. Но будь осторожен, он острее бритвы. Чувствуешь, как рукоять прилипает к ладони? Она сделана из такой плоской рыбы, у которой на хвосте ядовитый шип». «Скат?» «Наверное. У этой рыбы в коже есть малюсенькие зубчики, поэтому рукоять не скользит в руке, даже если рука вспотеет. Глянь, что вытравлено на клинке». Высогота наклонился, взглянул, прищурившись. «Эльфья мандала», — сказал он, поднимая голову. «Так называемая Блатан Карне.

«Может, вдесятером хотите на одиночку? Может, конно? Может, на колесницах? Может, вам катапульту с цехгауза одолжить, чтоб вы издалека камнями в девку метали, а? Ну?» «Ладно, ладно», — прервал Бонарт, что-то быстро обсудив с Хувинагелем. «Пусть будет спорт, но и потеха тоже быть должна. Можно подвое. Парой, значит». «Но награда», — предупредил Хувинагель, — «удвоена не будет. Если вдвоем, то придется поделить». «Какая еще пара? Как еще вдвоем?» Колтун резким движением стряхнул с плеч куртку. «И не встыд вам, парни? Это ж девка! Не более того! Тьфу! А ну, отсунься! Один пойду и положу ее! То ж делов-то!» «Мне, Фалька, нужна живая!» — запротестовал Винсер Имбра. «Плевал я на ваши бои и поединки. Я на Бонартову потеху не пойду. Мне девка живой нужна. Вдвоем пойдете, ты и Ставро, и вытащите ее оттуда». «Для меня?» — проговорил Ставро, тот, что с бородкой. «Позорно идти вдвоем на эту ходобищу». «Барон тебе твой позор флоренами осладит, но только за живую». «Стало быть, барон скупец», — захохотал Хувинагель, тряся брюхом и бульдожьими брылами. «И духа спортивного нет в нем, не на обол. Да и желание другим дух поднимать. Я же спорт поддерживаю и размер награды увеличиваю. Кто в одиночку на арену выйдет и один на собственных ногах с ней сойдется, тому я этой вот рукой из этого вот кошеля не 20, а 30 флоренов выложу». «Так чего ж мы ждем?» — крикнул Ставро. «Я иду первым». «Не спеши», — снова прорычал маленький бургомистр. «У девки всего лишь тонкий лен на хребте. Значит, и ты свою разбойничью шкуру скинь, солдат. Это ж спорт». «Чума на вас!» Ставро сорвал с себя украшенный железяками кафтан, затем стащил через голову рубаху, явив миру худые, заросшие, как у павиана, руки и грудь. «Чума на вас, глубокоуважаемый, и на ваш спорт, засратый! Так пойду, нагишом, в портках одних! Вот так! Или портки тоже скинуть?» «Снимай и подштанники», — сексуально прохрипела маркиза Данемен Суивер. «Посмотрим, только ли на морду ты, мужик». Награжденный долгими аплодисментами, голый по пояс Ставро достал оружие, перебросил ногу через бревно барьера, внимательно наблюдая за Цири. Цири скрестила руки на груди, не сделала даже шага в сторону торчащего из песка меча. Ставро замялся. «Не делай этого», — сказала Цири очень тихо. «Не заставляй меня. Я не позволю прикоснуться к себе». «Не злись, девка», — Ставро перебросил через барьер вторую ногу. «У меня ничего супротив тебя нет, но доход есть доход». Он не докончил, потому что Цири была уже рядом. Уже держала в руке ласточку, как она мысленно называла гномов Гвихир. Она использовала простой, прямо-таки детский выпад, финт, который называется «три шажка». Но Ставро не дал себя на это поймать. Он отступил на шаг, инстинктивно поднял меч, и тут оказался целиком в ее власти. После отскока уперся спиной в ограждение арены, а острие ласточки застыло в дюйме от кончика его носа. «Этот фокус», — пояснил Бонарт маркизе, перекрывая рев и крики восхищения, — «называется «три шажка, обман и выпад терцией». Дешевый номер. Я ждал от девчонки чего-нибудь поизящнее. Но надо признать, захоти она, этот остолоп был бы уже мертв». «Убей его! Убей!» — орали зрители. А Хувинагель и бургомистр Пенницвик опустили вниз большие пальцы. С лица Ставро отхлынула кровь, на щеках проступили прыщи и оспины, последствия, перенесенные в детстве болезни. «Я ведь сказала, не заставляй меня», — прошептала Цири. «Я не хочу тебя убивать, но прикоснуться к себе не дам. Возвращайся туда, откуда пришел». Она отступила, отвернулась, опустила меч и посмотрела наверх, в ложу. «Забавляетесь мной!» — крикнула она ломким голосом. «Хотите принудить биться? Убивать? Не заставите! Я не буду драться!» «Ты слышал, Имбра?» — прогремел в тишине насмешливый голос Бонарта. «Прямая выгода. И никакого риска. Она не будет драться. Ее, понимаешь ли, можно забирать с арены и отвезти к барону Кассаде, чтобы он наигрался с ней вдоволь. Можно взять без риска, голыми руками». Винсер Имбра сплюнул. Все еще прижимающийся спиной к бревнам Ставро тяжело дышал, сжимая в руке меч. Бонарт засмеялся. «Но я, Имбра, ставлю бриллианты против орехов. Ничего у вас из этого не получится». Ставро глубоко вздохнул. Ему показалось, что стоящая к нему спиной девушка, выбитая из колеи, расслабилась. Он кипел от ярости, стыда и ненависти. И не выдержал. Напал. Быстро и предательски. Зрители не заметили Вольта и обратного удара. Увидели только, как бросающийся на Фальку Ставро проделывает прямо-таки балетный прыжок. А потом, совсем уж не балетным па, валится лицом в песок, а песок моментально набухает кровью. «Инстинкты берут верх!» — перекричал толпу Боннард. «Рефлексы действуют! Ну как, Хувенагель, разве не говорил я? Вот видишь, цепные псы не потребуются!» «А что за прелестное и прибыльное зрелище!» Хувенагель аж прищурился от удовольствия. Ставро приподнялся на дрожащих от усилия руках, замотал головой, закричал, захрипел. Его вырвало кровью, и он снова упал на песок. «Как вы сказали, называется этот удар, милостивый государь Боннард?» Сексуально прохрипела маркиза де Немен-Суивер, потирая коленом колено. «Это была импровизация». Охотник за наградами, который вообще не смотрел на маркизу, сверкнул зубами. «Прекрасная, творческая, я бы сказал, прямо-таки внутренняя импровизация. Я слышал о том месте, где учат так импровизированно выпускать кишки. Готов поспорить, что наша мозгелька знает это место. А я уже знаю, кто она такая». «Не принуждайте меня!» — крикнула Цири, и в ее голосе завибрировала угрожающая нотка. «Я не хочу! Понимаете, не хочу!» «Эта девка из пекла родом!» Амарантовый ловко перепрыгнул через барьер, моментально обежал арену вокруг, чтобы отвлечь внимание Цири от запрыгивающего с противоположной стороны колтуна. Вслед за колтуном барьер преодолел конская шкура. «Нечистая игра!» — зарычал чувствительный ко всему, что касается игр, маленький, как низушек, бургомистр Пенницвик, и толпа его поддержала. «Трое на одну! Нечистая игра!» Боннард засмеялся. Маркиза облизнула губы и принялась еще сильнее перебирать ногами. План тройки был прост. Припирают отступающую девушку к бревнам, а потом двое блокируют, а третий убивают. Ничего у них не получилось. По той простой причине, что девушка не отступала, а нападала. Она проскользнула между ними балетным пируэтом, так ловко, что почти не оставила на песке следов. Колтуна ударила на лету, точно туда, куда и следовало ударить, в шейную артерию. Удар был такой тонкий, что она не сбила ритма, а танцуя вывернулась в обратный финт. При этом на нее не попало ни капли крови, хлещущей из шеи колтуна чуть ли не на сажень. Амарантовый, оказавшийся позади нее, хотел рубануть Цири по шее, но удар предательского меча пришелся на молниеносный ответный выпад выброшенного за спину клинка. Цири развернулась, как пружина, ударила обеими руками, увеличив силу удара резким разворотом бедер. Темный, острый, как бритва гномий клинок, шипя и чмокая, распорол Амарантовому живот. Тот взвыл и рухнул на песок, тут же свернувшись в клубок. Конская шкура, подскочив, ткнул было девушку острием в горло, но она мгновенно вывернулась в вольте, мягко обернулась и коротко резанула его серединой клинка по лицу, вспоров глаз, нос, рот и подбородок. Зрители орали, свистели, топали и выли. Маркиза де Немен-Суивер засунула обе руки между стиснутыми ляжками, облизывала губы и смеялась пропитым нервным контральто. Нильфгардский ротмистр Тыла был бледен, как веленевая бумага. Какая-то женщина пыталась прикрыть глаза вырывающемуся ребенку. Седой старичок в первом ряду бурно и громко извергал содержимое желудка, покрывая блевотиной песок между ногами. Конская шкура рыдал, ухватившись за лицо. Из-под пальцев струилась смешанная со слюной и слизью кровь. Амарантовый дергался на песке и визжал свиньей. Колтун перестал царапать бревно, скользкое от крови, брызгавшей из него в такт биением сердца. «Спасите!» — выл Амарантовый, судорожно пытаясь удержать вываливающиеся из живота внутренности. «Ребята, спасите!» Блевался и сморкался кровью конская шкура. «Убей его! Убей его!» Скандировала жаждущая хлеба и зрелищ публика, ритмично топая. Блюющего старичка спихнули со скамьи и пинками угнали на галерку. «Ставлю бриллианты против орехов!» Прогремел среди крика и ора насмешливый бас Боннарда. «Что никто не отважится выйти на арену! Бриллианты против орехов! «Имбра! Да что там, даже против ореховой скорлупы!» «Убей!» — рев, топанье, аплодисменты. «Убей!» «Милостивая дева!» — выкрикнул Винсер Имбра, жестами призывая подчиненных. «Дозволь раненых забрать! Дозволь выйти на арену и забрать, прежде чем они кровью истекут и помрут! Прояви человечность, милостивая дева!» «Человечность?» — с трудом повторила Цири, чувствуя, что только теперь она по-настоящему начинает закипать. Она быстро привела себя в норму серии выученных вдохов-выдохов. «Войдите и заберите! Но войдите без оружия! Будьте и вы человечны! Хотя бы раз!» «Нет!» — рычала и скандировала толпа. «Убить! Убить!» «Вы подлые скоты!» Цири, танцуя, развернулась, ведя глазами по трибунам и скамьям. «Вы подлые свиньи, мерзавцы, паршивые сукины дети! Идите сюда, спускайтесь, попробуйте и понюхайте! Вылежите кровь, пока не застыла, скоты, вампиры!» Маркиза охнула, задрожала, закатила глаза и мягко привалилась к Бонарту, не вынимая зажатых между ляжками рук. Бонарт поморщился и отодвинул ее от себя, вовсе и не помышляя о деликатности. Толпа выла. Кто-то бросил на арену огрызок колбасы, другой ботинок, третий огурец, целясь при этом в Цири. Она на лету рассекла огурец ударом меча, вызвав тем самым еще более громкий взрыв рева. Винсор Имбра и его люди подняли амарантового и конскую шкуру. Амарантовый зарычал, конская шкура потеряла сознание. Колтун и Ставро вообще не подавали признаков жизни. Цири отступила так, чтобы быть как можно дальше, насколько позволяла арена. Люди Имбры тоже старались держаться от нее в стороне. Винсор Имбра не двигался, он ждал, пока вытащат раненых и убитых. Он смотрел на Цири из-под полуприкрытых век, держа руку на рукояти меча, который, несмотря на обещание, не отвязал, выходя на арену. «Не надо», — предостерегла она, едва заметно шевеля губами. «Не вынуждай меня, прошу». Имбра был бледен, толпа топала, орала и выла. «Не слушай ее», — снова перекрыл рев и гам Бонарт. «Достань меч, иначе весь мир узнает, что ты трус и засранец. От Альбы до Яруги будет известно, что доблестный Винсор Имбра удрал от малолетней девчонки, поджав хвост, словно дворняга». Клинок Имбры на один дюйм выдвинулся из ножен. «Не надо», — сказала Цири. Клинок спрятался. «Трус!» — заорал кто-то из толпы. «Дерьмоед! Заячья жопа!» Имбра с каменным выражением лица подошел к краю арены. Прежде чем ухватиться за протянутые сверху руки, оглянулся еще раз. «Ты наверняка знаешь, что тебя ждет, девка», — сказал он тихо. «Наверняка уже знаешь, что такое Лео Бонарт. Наверняка уже знаешь, на что Лео Бонарт способен, что его возбуждает. Тебя будут выталкивать на арену. Ты будешь убивать на потеху таким свиньям и сволочам, как все эти сидящие вокруг Хари. И на потеху тем, кто еще хуже них. А когда уже то, что ты убиваешь, перестанет их тешить, когда Бонарту надоест мучить тебя, тогда он тебя убьет. Они выпустят на арену столько бойцов, что ты не сумеешь прикрыть спину. Или выпустят собак, и собаки тебя растерзают, а чернь в зале будет вдыхать сладостный аромат крови и колотить в ладони, и орать «Фора!». А ты подохнешь на испоганенном песке. Подохнешь точно так, как сегодня умирали те, которых ты посекла. Ты вспомнишь мои слова». Странно, но только теперь она обратила внимание на небольшой гербовый щит на его эмалированном ринграфе. Серебряный, поднявшийся на дыбы единорог на черном поле. Единорог. Цири опустила голову. Она глядела на украшенный орнаментом клинок меча. И вдруг сделалось очень тихо. «Ради великого солнца!» — неожиданно проговорил молчавший до того Деклан Рос Аэп Майльглит. Нильфгардский ротмистр тылы. «Не делай этого, девушка! Нету вен квес, лунед!» Цири медленно перевернула ласточку в руке, уперла головку в песок, согнула колено. Придерживая оружие правой рукой, левой точно нацелила острие себе под грудину. Острие мгновенно пробило одежду. Кольнуло. «Только б не разреветься», — подумала Цири, сильнее напирая на меч. «Только не плакать. Плакать не по кому и не над чем. Одно сильное движение, и всему конец. Всему». «Не сумеешь!» — раздался в полной тишине голос Бонарта. «Не сумеешь, ведьмачка! В Каэр-Морхене тебя научили убивать, поэтому ты убиваешь как машина, рефлекторно. А для того, чтобы убить себя, требуется характер, сила, решимость и отвага. А этому они не могли тебя научить». «Как видишь, я не смогла. Он оказался прав», — с трудом сказала Цири. «Не смогла». Высогота молчал, держа в руке шкурку нутрии. Неподвижно. Уже давно. Он почти забыл о ней. «Я струсила. Струсила. И заплатила за это. Как платит трус. Болью, позором, паскудным унижением и жутким отвращением к себе самой». Высогота молчал. Если б в ту ночь кто-нибудь подкрался к хате с провалившейся стрехой и заглянул сквозь щели в ставнях, то увидел бы в скупо освещенной комнатушке седобородого старика и пепельноволосую девушку, сидящих у камина. Заметил бы, что они молчат, уставившись в светящиеся рубином угли. Но этого увидеть не мог никто. Хата с провалившейся, заросшей мхом стрехой была хорошо укрыта туманом и испарениями на бескрайних болотах и трясинах переплюта, куда никто не отваживался заходить.